Глава 10. Безмятежный день. По гостиной мягко разливался утренний свет. Над столом поднимался ароматный пар от горячего чайника. Неудачные варианты схем были сложены в высокую стопку и перевязаны. В этом царстве гармонии и порядка Кренир держал в руках кружку, рассматривая последний вариант схемы, который наутро казался не таким уж безнадежным. Вот здесь, здесь и здесь добавить стабилизирующих рун, вот тут и тут связующих, и должно работать. Кисть порхала, следуя за его размышлениями, устраняя конфликты между рунами разных учений и дополняя слабые места. Кренир осмотрел результат и остался им доволен. Отправив копию схемы главе для проверки заклинания на практике, он неторопливо допил чай и налил еще кружечку. «Ах, как же хорошо!» От блаженства его оторвал голос озорной Ни. «Доброе утро, учитель!» «Доброе!» «Что мы будем делать сегодня?» С любопытством спросила она. «Пока не позавтракаешь, не расскажу», строго сказал Кренир. «А учитель меня покормит?» Игриво спросила она, садясь вплотную и заглядывая в глаза. «Ты же уже взрослый!» Растерялся он. В последнее время все подобные ситуации заканчивались тем, что она сердилась и убегала. «Сегодня маленькая», – подмигнула Ни. «Тогда хорошо. Не убегай только потом». Кренир разрезал плод и положил ей в рот маленький кусочек мякоти, стараясь не перемазать. А то мало ли, опять начнется, не приведи ловы. Она послушно съела плод, утерла губы, взяла его за руки, которые испачкались соки, и принялась облизывать их. Он моргнул. Раньше Ни это делала как-то не так, слишком уж сегодня эротично получалось. Да еще и в глаза так заглядывала. Лучше не задавать вопросов. Может быть, она занималась раскопками его папки? О, ловы, там же сверху работа со взрослыми девами. Может быть, уже видела и поэтому хочет вырасти? Не это делала слишком по-взрослому. Если бы не детское личико и не две задорные косички, он бы всерьез переволновался. К счастью, за последнее время у него выработалось некоторое привыкание к такому поведению. Кренир мирно погладил ее по голове чистой рукой. И в очередной раз убедив себя, что эротического подтекста в ее действиях нет и быть не может. От этого жеста она надулась. Какой реакции она ждет? «Что будем делать сегодня?» буркнула Ни. «Планировал поработать в саду. Давно не занимался им нормально. Много нужно сделать». «Я с тобой». «Без проблем». Кренир взял стопку черновиков, вышел в сад, сжег бумагу и удобрил землю золой. Сад был его утешением и достоянием. После тяжелой умственной работы так хорошо покопаться в земельке. Пахло целебной травой в цвету. Листва мягко шелестела на едва уловимом ветерке. Кренир потянулся и осмотрел свои владения. Священные деревья уже отцвели и дали завязи. Кусты жасмина, напоминавшие о заповеднике с девами, слишком уж разрослись, надо бы подрезать. Так, а еще дойти до грядок, проверить запасы лекарственных трав, овощей, прополоть... Даже сменив покровителя, он остался тем же, кем и был, типичным представителем общины Эрва, собственным садом. Да еще каким? В Междумирье такого ни у кого нет. Кренир опустился на грядки и начал полоть ароматную целебную траву. Ни села рядом и поначалу помогала молча, надувшись. Но постепенно забыла обиду и уже бодро расспрашивала то об одном, то о другом. Крениру было что рассказать. Он многое знал о растениях и уходе за ними. Пусть ему сейчас недоступны техники Эрва, он ухитрялся поддерживать простым и трудом в порядке сад, даже капризные питательные деревья. Считалось, что они без магии вообще не живут. Оказалось, грамотного ухода вполне достаточно, чтобы они благополучно росли и плодоносили. Пусть и не постоянно, как от воздействия магии Эрва, но несколько раз в год. Этого с лихвой хватало для них двоих. А из неиспользованных плодов получалось неплохое удобрение. После обеда Ни вернулась к тренировкам, пользуясь тем, что рядом с учителем можно попрактиковать новые. Она уже перешла от простых базовых форм заклинаний к составленных на их основе первым техникам. Приближался очередной экзамен в общине, но ей еще рано сдавать на младшего адепта. Даже если забыть, что женщины в общине Кона могли сдавать только базовые техники и только достигнув брачного возраста. Ни, хотя и была достаточно упорной, все равно до сих пор лишь восполняла пробелы. Ок не мог обучить ее служению ловом вместе с остальными, опасаясь раскрыть секрет. Учить ее тайно самостоятельно тоже, потому что не хотел, чтобы она служила покровителю чувств, как он сам. В итоге малышка получила от отца образование в лучших традициях общины Эйрала. Знала этикет и языки народов Эрвелесина, немного играла на лютне, даже пела. Правда, сильным голосом лесные девы никогда не отличались, и получалось по элькринским меркам слишком тихо. Но самое проблемное было в том, что Ни росла то еще актрисой. Возможно, она подсмотрела это дома, может быть, тайком раскопала в его папке с рисунками, но ее взрослое поведение выглядело слишком натуральным и совершенно сбивало с толку. Словом, как выяснилось, Ок ею действительно занимался, как и всеми своими детьми. Даже, может быть, немного больше. В силу слабого здоровья она не могла долго играть с остальными во что-то подвижное, зато отличалась любознательностью и хорошей памятью, впитывая знания как губка. Впрочем, несмотря на все свое упорство, Ни не могла быстро наверстать упущенное из-за отдачи. Поначалу Кринир не мог выявить, в чем состоит ее изъян, но позже заметил, что ее срубает беспробудным сном после практики. Она засыпала в совершенно неожиданных и неподходящих местах. Как, например, сейчас. Она мирно прикорнула под деревом. Это хорошо в том плане, что не позволяло перетренироваться с ущербом для здоровья. Но слабость изъянов такого типа состояла в том, что они не позволяли выйти за свой предел в критических ситуациях. Впрочем, вряд ли служительнице Кона доведется побывать в серьезных переделках. Подрастет и займется семьей. Выбравшись вечером из сада, Кринир постирал одежду и с удовольствием погрузился в ванну. Как же чудесно после работы в саду понежиться в теплой водичке. А еще волосы опять перемазал. Длинные уже отросли. Давно пора бы что-то с этим придумать. Но все-таки по традиции его рода волосы можно состричь только жене. Он не хотел перечеркивать хоть что-то из того немногого, что осталось ему от семьи. Да и жениться не собирался. Ему даже от маленькой женщины забот по горло хватало. Да и время такое, не до этого совсем. А вот лесные девы чудо как хороши. Жаль, что больше не получится навестить их заповедник. Сегодня у него будет вечер фантазии о лесных девах. Похожи, словно сестры. Веселы, беззаботны, любят вкусно покушать. В их женственных телах жирочек откладывался очень и очень хорошо. Он ушел в спальню, достал краски, кисти и начал рисовать. Кринир не встречал ни единой тощей лесной девы в своей жизни. Да, у них была выразительная талия, но в остальном... Пышные плечи, грудь и бедра очень приятные и мягкие. Он с улыбкой вспоминал заповедный лес с очаровательными глупышками, полными любви. Его друг нашел среди них ту особенную для себя. Кринир же любил их всех. Он закончил глубокой ночью. Аппетитная лесная дева смотрела на него с рисунков мутными от желания глазами. Как же вдохновляло. Щедро удобренные кусты жасмина под окном спальни благодарно благоухали. Кринир с улыбкой прибрал просохшую работу в папку, спрятал в ящик, выпил лекарство и повалился на кровать. Замечательно. Сегодня он точно будет хорошо спать. Глава 11.1. Очередной прорыв. Едва забрезжил рассвет, дверь скрытого дома распахнулась, и в нее ворвался взволнованный небритый мужчина в охряном. «Брат, брат, это срочно! Где ты есть?» Кринир подскочил с кровати и, на ходу натягивая одежду, показался в коридоре. Голова раскалывалась, и все плыло перед глазами. Он потянулся к карману, но не обнаружил там бутылька с настойкой. Вот ведь. «Ог, проходи в гостиную, я сейчас!» Порывшись в сумке у входа, Кринир вытащил лекарство, сделал несколько глотков и прибрал его в карман. Он зашел на кухню, заварил свежих листьев и с постепенно проясняющейся головой направился в гостиную. Что принесло сегодня Ога? Такой встревоженный. Утром никогда не происходит ничего хорошего. Он налил чаю себе и названному брату. Ог молчал, глядя в одну точку. Кринир кашлянул. «Слушаю». Ог встрепенулся, словно возвращаясь в реальность. Облизнул пересохшие губы, отпил немного и затараторил. «В Эрве снова случился прорыв. В этот раз задело наш дом. Я перевел во временное убежище Гайтрана. Теперь собираюсь отправиться на поиски нового мира, который смог бы стать нашим домом. Чую, Эрв долго не протянет. Прорывы все чаще». «Что? Твой дом же не был в зоне риска. Я схожу посмотрю». «Ты перевел только Гайтрана?» – растерялся Кринир, хватаясь за голову. «Только. Да, Все спали, когда это произошло. Глухо ответил Ок и покачал головой. Как продвигается обучение? Кренир замялся, не зная, что ответить. Я сожалею, Ок. Неужели? Ох, я не буду спрашивать. Насчет обучения не беспокойся, торопиться некуда. Как вырастет, точно сдадим на младшего адепта. Сам знаешь, раньше и больше не примут, такие порядки. Спасибо, в таком случае я доверяю тебе, Критири. Все равно неизвестно, когда мне удастся вернуться. Ок похлопал друга по плечу. Удачи, брат, я присмотрю. Названные братья обнялись на прощание. И Огнас пошел, чуть оглянувшись на пороге, снова будто желая что-то сказать, но в конце передумав. «Ок, постой!» Кренир остановил его и с тревогой спросил. «Кто тебя отправил на поиски мира?» «Чутье!» Глухо отозвался он. «Я пойду с тобой!» Кренир цепко ухватился за его плечо. «Критиры, ну что ты будешь делать в Междумирье? Я найду, что требуется, и мы встретимся снова, я уверен. Со мной все будет хорошо, ты знаешь. Чутье поможет найти мир лучше прежнего. Нужно лишь подождать. Береги себя. И за ней присмотри». Ок тепло улыбнулся, брал с плеча руку друга. Быстро направился прочь. Кринир проводил старого друга взглядом. Как всегда налегке. С одной лютней за спиной, да маленькой сумкой. Будто бы уходит не на поиски в запутанном Междумирье, а на прогулку. Сколько в молодости они провернули вместе. И в ледяной пещере были, и в подземелья древние лазили, и даже в гнилой лес забирались. Правда, недалеко, иллюзий слишком много оказалось. Ок тогда почуял опасность и отговорил идти. Да Крин и не спорил. Чутье никогда не подводило друга. Они выбрались даже из проклятого древнего лабиринта под лесом Кона. Ок справится, в этом не было никаких сомнений. Кренир же будет лишь обузой в этих поисках. Ладно, его задача – присмотреть за маленьким сокровищем друга, доверенным ему. Кренир собрал свои конспекты по прорывам и сел в гостиной. Как же так? Огнес, как никто, рвался к свободе. Он, казалось бы, беззаботно играл на лютне свои с виду простые, но пугающие меткие в деле песни, при этом неизменно собирая для общины необходимую информацию. Был нераскрываемо прост с виду, но те, кому удалось увидеть его без маскировки, знали, насколько этот беззаботный пьяница и до неприличия многодетный папаша страшен в деле. Любые хитрости, любые переговоры, невероятное чутье – это все про него. Уж Кренир-то точно знал. В юности они перерыли весь Эрвелесен в поисках зацепок, готовясь к последней битве. Ок плевал на все правила и обычаи, подвязываясь простой веревке вместо положенного пояса, находя совершенно невообразимые выходы из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Кренир поежился, вспомнив мрачный лабиринт, полный ловушек. Провалились слово знают куда. И ведь все равно вышли. А уж как Ок женился на лесной деве, вытащив ее из заповедного друидского леса, и вовсе забавно вспоминать. Ему сказали, что можно забрать Ми, но только нужно получить документы на содержание, оплатить залог и отчитываться в заповедник, потому что любимица лесного лова не самостоятельна, нуждаются в уходе, и заповедник несет ответственность за каждую особь. Ок выслушал, кивнул, но вносить залог не стал. Никто не удивился. Простому служителю подобное удовольствие было совершенно не по карману. Крин даже предложил добавить сколько мог и заработать на сложных заданиях. Ок возмутился страшно, мол, Ми не вещь, не продается и не покупается. Но других вариантов, кроме как выкупить лесную деву, не было. Крин не стал спорить, тем более, что на задание Ок мог согласиться. Правда, как выяснилось позже, все сбережения он потратил на домишко в Красном лесу. Хранители заповедника смеялись, когда тот научил лесную деву грамоте, и просили ее почитать. Та читала очень нескладно и забавно, особенно поначалу, но охотно. Все хвалили, радовались. Ми нравилось. В конце концов, она наловчилась читать довольно бегло, и ее стали показывать как диковинку хранителям других заповедников. Но Ок не остановился на этом. Он неведомым образом объяснил Ми, Крин с ужасом представлял, каким трудом, базовые заклинания, и помог ей заполнить прошение на экзамен. Вот скандал-то вышел. Основания отклонить прошение не существовало. Формально лесные девы считались такими же членами общины, как и Элькрины. Ограничений никто не вводил, ведь прецедентов не было. и мисс Дала стала свободным младшим адептом общины Эрва, который сам может о себе позаботиться и сам решает, где жить – в заповеднике или с любимым. Ок тогда плакал от счастья в обнимку с Ми и обещал ей жениться после последней битвы. Как же он мечтал о простой, счастливой жизни. Его единственный друг. Какого иста прорыв случился в таком неподходящем месте? Ок столько копил на этот дом, столько сил они с Ми вложили в то, чтобы ее признали самостоятельной. Сколько... Кренир покачал головой, пригубил чай и начал листать свои записи. Нужно осмотреть место. Почему-то ткань мира оказалась именно в том месте невероятно тонкой. Это было подстроено или случайность? Есть ли еще такие слабые места? От размышлений его отвлекли аромат жасмина и поцелуй в щеку. Кренир, не отрываясь от бумаг, отозвался. «Доброе утро, Ни». «Доброе утро, учитель. Что-то ты сегодня на одном чае. Давай покормлю». Кренир тяжело вздохнул. Ему нужно сходить все осмотреть. Что ей сказать? Правду или скрыть? Ни потрясла его, заглядывая в глаза. «Учитель, что случилось?» «Сегодня я тебе покажу кое-что. Завтракай и собирайся». Отозвался он и закусил губу. Она наскоро съела плод, выпила чай и стала завязывать плащ, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения, явно предвкушая что-то интересное. Может быть, все-таки не стоит ей показывать? Глава 11.2. Очередной прорыв. Кренир уже собрался. В сумке лежали все инструменты и бутыльки для проб и замеров. Он покосился на ученицу. Ее точно ждало огромное разочарование. Когда тяжело, лучше себя чем-то занять. Он в свое время пережил потерю, углубившись в исследование. Надо ей тоже дело предложить. Кренир припомнил несколько полезных растений из красного леса, набросал на листке и протянул ей список. «Тебе нужно будет собрать их сегодня». «Хорошо, учитель». Кренир зашнуровал сапоги, накинул плащ, взял сумку и посох и вновь посмотрел на Ни. «Может быть, не стоит показывать?» «Нет, нужно. Он бы ни в каком возрасте не хотел бы, чтобы от него скрывали правду. Да и все равно узнает, но лучше увидеть своими глазами, чтобы принять». Пройдя через барьер скрытого дома в Междумирье, они вышли в Эрв по туманной тропе из привычного прохода недалеко от дома Ога. Прямо перед ними... Среди могучих бурых стволов в лесу простирался огромный темный разлом. Трава рядом пожухла, а кора потемнела. И чем дальше от прохода, тем шире становился прорыв. Кренир вздохнул, почувствовал, как сжалось сердце. Как же так? Еще совсем недавно здесь царила жизнь. Ми уютно улыбалась и ластилась другу. Доносился смех и крики, а Гай подозрительно косился на гостя, думая не весь что. Имен остальных детей Ога Кренир уже и не знал. Но их было так много. А сейчас пусто и тихо. Только от прорыва едва заметной дымкой поднималась сероватая, оскверненная энергия. Кренир посмотрел на Ни. Фигурка в сером плаще замерла, прикрыв рот руками. Под капюшоном не видно лица. Но ей, конечно, еще тяжелее. Ни сдавленно произнесла. «Мой дом». «Твой отец жив. Гай тоже». Ровно сказал Кренир, про себя подумав. Главное, чтобы не начала прямо здесь плакать. Или лучше, чтобы начала. Ни не задавала вопросов. Все было понятно без слов. Она села на землю, протянув руки к прорыву. Только плечи подрагивали. Молча посидев немного, Ни шмыгнула. Поднялась и глухо произнесла. «Пойду собирать». «Отлично. Возле прорыва может быть опасно. Не отходи далеко». «Хорошо, учитель». Кренир выдохнул с облегчением. Ни взрослее, чем кажется, или пока еще не осознала произошедшее до конца. Держится и хорошо, потом утешит. Сейчас нужно разобраться, почему прорыв случился именно здесь, в нетипичном месте, да еще и крупнее прошлого. Нужно предупредить общину. Кренир собрал пробу воздуха, земли, энергии. На первый взгляд все обычное. Такое же, как и вдалеке от прорыва, крепкое, стабильное. И почему здесь разошлось? Он собрал еще раз, проверил образцы, но все равно ничего особенного не нашел. Так пусто, будто всегда было так. но аккурат под местом, где когда-то стоял дом, центр разлома. Надо закрывать, оскверненная энергия растекается. Кренир начертил несколько границ, расписал их рунами и обратился к кону. Темное пламя из руки напитало узор, и края прорыва немного сдвинулись. За первым заклинанием последовало еще одно, и еще. Запустив с десяток различных узоров, Кренир утер пот со лба и прокашлялся. Прорыв превратился в тонкую щель в земле, сочившуюся дымом. Кренир взял посох и провел основанием по трещине, наполняя ее темной энергией. Трещина закрывалась, а он бледнел все сильнее. Закончив с прорывом, Кренир тяжело опустился на землю и выпил половину бутылька укрепляющего отвара. Давно не практиковал. Как же тяжело от темной энергии. Ладно, оправится. Кренир прокашлялся и осмотрелся. Ни нигде не было видно. Сердце кольнуло тревогой. Нет, наверное, просто ушла подальше. Возле прорыва все испорчено. От отдачи голова раскалывалась, тошнило, свет резал глаза. Ни пока нет. Может быть, прилечь ненадолго. И Кренир прикрыл глаза, как ему показалось, всего на мгновение. Ни старалась не оглядываться на дрожь земли от закрываемого учителем прорыва. Все равно ничего не видела от слез, все размывалось. Но сколько ни закрывай глаза, сколько ни зажимай уши, одно ясно точно – там был ее дом. Была мама, любимые сестренки и братишки, а теперь их не стало. Только Гай и отец, да? Вот они собирали ягоды всей Аравой, вот зашивали платье с мамой, вот играли на лютне. Будто вчера было, куда все пропало? Ни закрыла лицо руками и, притаившись под кустом, горько зарыдала. Здесь никто не увидит. Деревня далеко, звери разбежались от прорыва. В любом случае услышат, если кто-то подойдет. Ни ругала себя, но не могла сдержать слезы. Вроде бы совсем взрослая, почему тогда плачет? Ничего, есть один проверенный способ прогнать слезы подальше. Еда должна помочь. Ни достала из кармана припасенное крохотное яблоко и с хрустом вгрызлась. Дыхание перехватило от яблоневого жара, зубы свело. Еще не поспела, но уже такое аппетитное. Ни проплевалась и прокашлялась, а потом посмеялась над собой. И зачем утащила с ветки? Хорошо, что учитель не видел. Надо начать собирать, а то решит еще, что маленькая не может ничего. Не кстати вспомнилась любимая мамочка, и на глаза навернулись слезы. Ни тряхнула косичками. Нет, она уже взрослая, что там по списку? Ближе к вечеру Ни вернулась к месту, где стоял дом. Учитель лежал, развалившись на потемневшей пожухлой траве. Ни испуганно подбежала ближе и затрясла его. «Учитель, я закончила, ты в порядке?» «Да, вполне», — вздохнул Кренир и сел, потирая лоб. Ни с облегчением выдохнула, всего лишь спал. И что его днем сморило? Она невольно осмотрела место вокруг. Прорыв затянулся, но дом так и не появился. Остались только мамины любимые кусты жасмина вокруг. Ни украдкой утерла непрошенные слезы под капюшоном. Она уже взрослая, нельзя плакать. Перевела взгляд на бледного, как смерть, учителя, смотревшего тяжелым взглядом перед собой. Наверное, отдача мучит. Такой большой разлом стянул. Точно, ее спать даже тянет от простейших заклинаний, а тут... Посидев еще немного, он поднялся, опираясь на посох. Протянул руку и позвал. «Пойдем». Ни молча вложила свою в ладонь в суховатую крепкую руку учителя и последовала за ним, изо всех сил стараясь не оглядываться. Рука успокаивала. Теплая и надежная. Любой прорыв закроет. Глава 12.1. В убежище общины Эйрола. Гай сидел на казенной постели и безрадостно жонглировал ножами. Это всегда успокаивало его раньше, но сегодня он никак не мог выкинуть из головы произошедшее. Прорывы он видел и раньше, но они всегда были далеко и казались лишь небольшими трещинами, вряд ли способными навредить. До сих пор до конца не верилось в произошедшее. Он не видел не только дом, но и щепки от него, и пропавшую семью тоже. Может быть... Он ушел глубоко в лес тренироваться на всю ночь. Но под утро его прервали треск и дрожь земли со стороны дома. Когда он прибежал, то увидел только отца, который пытался найти что-то возле прорыва и даже прошипывал внутри, обжигая оскверненной энергией руки. Отец только хмурился и сказал идти просить жилья в убежище. Гай не спрашивал, чтобы не попасть под горячую руку. Только выслушал и кивнул. И ушел. Он не имел привычки спорить с отцом. Но отец в убежище общины так и не появился. Здесь только без вопросов дали комнату в общежитии и велели день поспать. С первым поручением Гай справился блестяще. Разве что кошмары снились. Но когда проснулся в пустой комнате, он не обнаружил никого рядом. Понемногу стало приходить осознание. У него больше нет семьи. Нет и не будет. Руки дрогнули. Гай убрал ножи и заревел в подушку. Какой же он тупой, почему он сразу не понял? В тонкую стену постучали и ворчливо отозвались. Что? Горе какое? Дома. Нет. Мама. Семья. Ну, что с тобой будешь делать? Проворчали за стеной и зашевелились. Вскоре в дверь постучали. Гай нехотя поднялся и открыл, утирая сопли. На пороге стояла статная женщина с волшебным огнем в руках и корзинкой, прикрытой платком. Ее осанка была настолько безупречна, а прическа и закрытая одежда аккуратная, что Гай невольно сам выпрямился и неловко поправил смятую форму. «Потолкуем, сыночка». Тепло и вместе с тем безапелляционно заявила гостья. Парень невольно подвинулся, пропуская ее. «Сыночка? Сколько же ей лет?» Гай неловко почесал нос и пригляделся. «Красивая очень, не разберешь возраста». «Ну, сыночка и сыночка». Гостья установила волшебный огонь в подставку на стене, разожгла поярче и села за стол. Гай внезапно осознал, что настолько удивлен, что уже и не плачет. «Меня зовут Чи, соседями будем». Гостья достала из корзины несколько лепешек и молоко. «Гай». Он неловко сел за стол с другой стороны и вопросительно посмотрел на гостью. В животе забурчало. «Ешь, ешь. Знаю я, что Гай. Малыша Ога старшой». Чи пододвинула еду ближе, и Гай набросился на лепешки. Чи достала из корзинки вышивку и начала ловко орудовать иглой, получая. «Здесь работу опасную дают. Основная задача твоя – выжить, понял?» «Угу», – кивнул Гай с набитым ртом. «Скоро некогда будет плакать. Сейчас все, кто отправят. Хорошо, поешь. Соберись и обдумай, как будешь прятаться». Гай чуть лепешку не выронил. Ему, конечно, сказали выспаться, чтобы вечером пойти на задание, но в гнилую секту? Неужели ничего другого нет? Он поспешно доел, выпил молоко и утер губы. «Ну же, выше нос». «У меня еще есть что защищать. Малышка Ни должна быть в порядке. Навещу ее, как будет время». Теперь мы остались одни. «Спасибо, Чи». Не в характере Гая было долго грустить и много думать. В секту так в секту. Такое же задание, как и те, что он привык выполнять, пока еще жил дома. Он достал из сумки ремни с ножнами и начал пристегивать все, что обычно носил. Чи сложила вышивание и похлопала его по спине. Гай вдруг заметил возрастные морщинки на ухоженной шее, когда женщина вот так запрокидывала голову. «Ей что, за 300? Хорошо сохранилась старушка. Неудивительно, что она отца малышом назвала». «Береги себя, сыночка». «Спасибо, красавица». Он подмигнул соседке. «Ну уж, скажешь тоже. Вы все мне льстите». Чи смущенно улыбнулась и пригрозила пальцем. Гай обнял старушку на прощание и побрел в штаб в вечерних сумерках Междумирья, мимо длинных ветких общежитий. В штабе и впрямь отправляли в секту. Чи не обманула. Инструкции были подробнее обычных заданий. Никаких листков. Место и время собрания описали устно. А еще и сектантскую форму выдали. И понятнее с виду. Прийти, понаблюдать, послушать, рассказать. Гай даже проникся, что задание настолько серьезно и заботливо разжевано. Да и любопытно стало увидеть секту своими глазами. Кто ж в своем уме будет поклоняться гнилому лову? Глава 12.2. В храме Иста. К храму Иста Гай пробрался уже глубокой ночью, когда собрание было в самом разгаре. Логово оказалось спрятано под землей. Потолок и узкая щель сверху вместо окон давили. Внутри стоял густой запах крови. На алтаре уже едва кричала молодая девушка. Гай невольно опустил взгляд, не в силах смотреть на несчастную. Она была крепко привязана к плоскому каменному алтарю. Тело покрыто какими-то сектантскими рунами и разрезами. И внутренности обращались в серую гниль иста от оскверненной энергии. Его замутило, и он едва успел повалиться вместе со всеми на колени и поклониться. Стоять на ледяном каменном полу и так ужасно, а еще и соседи в сером кланялись с подозрительным стуком. Гай покосился украдкой и заметил на камнях кровь. Вот ведь фанатики. Следуя за молитвой, сосед склонился снова, и Гай повторил за ним. В голове загудело, и Гай едва не завопил. Больно-то как. Община велела наблюдать и запоминать, но это оказалось не так-то просто. Тошнило, голова гудела от поклонов, и внутри отдавались крики жертвы, все больше напоминавшей гнилое месиво. Почему она никак не умрет и до сих пор кричит? Мучительно морщась, подумал Гай. Сдерживая рвотные позывы, он старательно подражал окружающим, изо всех сил стараясь не выделяться. Вряд ли он сможет узнать что-то, кроме молитв гнилому лову здесь. Сбор закончился почти к рассвету. Гай из последних сил едва ли не выполз из храма и, отойдя достаточно, опустился на землю и опустошил желудок. Его страшно полоскало, выворачивая снова и снова. Он никогда еще так плохо себя не чувствовал. Гай повалился на траву, жадно глотая свежий воздух. Тело от чего-то чесалось. Закатал рукав и заметил на руке свежую язву. Похоже, контакт со скверненной энергией не прошел даром. А ведь он был красивым. Девушки же любить не будут. Гай помрачнел. Ничего, намажет чем-нибудь. И вообще, какие сейчас девушки? В голове каша. Нужно идти докладывать, что узнал в общину, но что? И сказать-то нечего. Все сектанты в безликих плащах, только по головам и пересчитал. Еще что ритуалы раз в неделю в этом храме. Ну и молитву запомнил, но плохо. Гай почесал ногу и побрел прочь, точно ругать будут. Ноги привычно несли по туманным зыбким тропам между мелья. Гай почти ввалился в убежище и, как был в сектантском, отправился в штаб. Дежурный удивленно посмотрел на него. «А ты почему здесь? Уже доложил в дежурный пункт?» «Дежурный пункт?» Растерялся Гай. «Вся закрытая информация в дежурный пункт. Ты же из секты вернулся». Служитель в охряном указал рукой в сторону огромного плаката на стене. «Ох, точно!» Гай почесал руку, про себя по слогам читая крупные буквы впервые в жизни. Он вообще не любил читать без лишней нужды. «Ты же там в первый раз? Держи карту». Дежурный протянул ему схему прохода. «Это не в убежище?» Растерялся Гай, рассматривая бумаги, в которых ничего не понимал. «Я провожу». Дежурный нехотя поднялся, позевывая и прикрикнул кому-то. «Эй, присмотрите!» Из-за стены послышался грохот и неразборчивая сонная ругань. Но дежурный вместе с Гаем уже ушли прочь. «Если глава узнает, что ты вернулся в общину, минуя пункт, башку оторвет. Мало ли метки на тебе какие!» Тихо пояснил дежурный, выходя на узкую скрытую тропу за барьером убежища. «О, спасибо!» Гай почесал в затылке и глупо улыбнулся, плетясь следом. «Не ориентируешься в Междумирье, да?» «Да не, в Междумирье хорошо, а вот с картами беда», признался Гай. Дежурный хохотнул. «А ты тупой!» «Ну да», легко согласился Гай. Они прошли в сплошном тумане еще немного и остановились у домика с охряным знаменем и руной Эйрла на покатой крыше. Дежурный похлопал Гая по плечу. «Ты мне нравишься, парень. Не буду докладывать о нарушении. Обратно дорогу найдешь?» «Найду, спасибо». Гай толкнул низенькую дверь и, наклонившись, вошел. Помещение казалось тесным, и несколько дежурных судорожно записывали передаваемую на многочисленные охряные проводящие кристаллы информацию. Он попытался выпрямиться и стукнулся затылком о потолок. Вокруг зашипели, призывая к тишине. Гай потер голову, в которой боль от поклонов ожила с новой силой, и огляделся. Кругом бумаги, шары памяти, кристаллы связи. Кому докладывать-то? Гай открыл было рот, но дежурные синхронно приложили палец к губам, а затем указали на стол с бумагой и кистями для письма в углу. Еще и писать. Гай поскреб в затылке и сел за стол. Ну, ничего, запишет все, что увидел. Глава 13.1. Это просто сон. Утро неизбежно наступило, как и всегда. Сегодня оно особенно безжалостно отозвалось в теле болью отдачи после вчерашней работы. Кринир нащупал лекарство, не открывая глаз, выпил и постепенно начал осознавать происходящее. Рядом зашевелилось что-то теплое и затихло, крепко обняв и уткнувшись мокрым в грудь. Ни, наверное, страшно было после увиденного. Кринир нащупал подрагивающую от рыданий бархатистую спину и погладил, успокаивая. Поврежденная темной энергией рука отозвалась тянущей болью. Лекарства действовали. Голова побаливала меньше. Кринир гладил и гладил. Никак не унималась. Вчера же молодцом держалась. Что сегодня? Эх. Он тихо спросил, не открывая глаз. Что случилось? Мне приснился сон. Сестрички и братишки обвиняли меня в своей смерти. А потом ты провалился прорыв и... тоже пропал. Схлипывая, ответила Ни и обняла еще крепче. Ну же, это просто сон. Твои родные найдут свой покой и станут частью нашего мира. Кто-то лучом солнца, кто-то травинкой, кто-то почкой и листиком. Они всегда будут с нами, верно? И я рядом. Живой. Мы в Междумирье, здесь никаких прорывов нет. Учитель, не уходи никуда. Сдавленно прошептала Ни и зарыдала пуще прежнего. «Конечно, конечно. Я рядом». Кринир поспешно прижал ее к себе и стал гладить с двойным усердием. Когда-то и он потерял свою семью. Теперь маленькое сокровище друга заменяло ему родных. Он постарается заменить девочке семью, как уж сможет. Проплакавшись, Ни неожиданно подползла выше и попыталась украдкой поцеловать его в губы. Кринир, как обычно, сделал вид, что не заметил. Он уже привык к этой выходке и даже скорее успокоился, увидев ее снова. Значит, она вполне в порядке. Вот только теперь опять прижималась. Будет плакать еще? Как бы там ни было, лучше узнать правду. Все равно, рано или поздно, пришлось бы сказать. Сейчас поплачет и успокоится. А если скрыть, то потом не только расстроится, но и крепко обидится. Кринир вздохнул и потер лоб. Обид Ни он старался избегать. Слишком уж неудобными и громкими они были. Нет, конечно же, он показал ей прорыв не поэтому. Ведь все равно пришлось бы сказать. А так принять легче. Наверное. Да, именно так. И Ни не обижается. Но ревет зато. И сколько же в ней слез? Ни, в общине Эрва есть традиция сажать растения, когда умирает Элькрин. Считается, что так он сможет получить еще одну, более спокойную жизнь. Что бы ты хотела посадить? Может быть, цветы или дерево? Кринир заметил, что Ни перестала плакать и вроде бы облизнулась. «С питательными плодами!» Она шмыгнула и принялась загибать пальцем морщилоб. «Хорошо, питательное дерево так питательное!» Кринир с облегчением выдохнул и улыбнулся. 37 питательных деревьев!» – поправила она. «У Ога было 30 детей?» – в ужасе прошептал Кринир. «Вроде бы нет, но все время сбиваюсь, когда пальцы заканчиваются, поэтому решила посадить запасом», — пояснила Ни, проворно выбираясь из кровати. Она распахнула тяжелые шторы и окно, заставив Кринира зажмуриться от режущего глаза света. Когда он снова смог видеть, Ни уже не было в спальне. Впрочем, нашлась быстро, у ближайшего дерева за окном, уплетающий питательный плод за обе щеки. Она настолько счастливо щурилась и широко улыбалась при этом, что Кринир засомневался, не были ли недавние слезы лишь игрой и поводом попросить внимания. Хотя у лесных дев все проблемы решаются едой. Они не отличаются глубиной чувств. Точно, уже все печали забыла. Кринир с улыбкой покачал головой и отошел от окна. Надо бы умыться и за дела. Схема заклинания никак не сходилась. Затратно по силам ловов выходит. Вот бы заменить чем, чтобы нагрузка на мир была меньше. Кринир полистал справочник рун и начал сопоставлять. Вот эту руну можно заменить базовой, но тогда пропадет эффект очищения. В общем-то, можно пожертвовать. Кисть несла правку. Нет, теперь не сочетается с соседней руной. Та слишком сильная, перекроет и подавит эффект. Нет, эту ничем не заменить. А если добавить с изолирующими свойствами? Ах, то на то и выходит по стоимости. Нет, способ должен быть. Кринир уткнулся в справочник, пробегаясь по знакомым строчкам. внезапно запахло жасмином, и над книгой нависла любопытная голова с двумя золотистыми косами, совершенно перекрывая обзор. «Ни, я работаю», – возмутился Кренир. «А что ты делаешь, учитель?» Она пристроилась рядом, разглядывая схемы. «Заклинание, которое укрепит ткань мира, чтобы больше не было прорывов». «Ого, я тоже хочу такому научиться», – заинтересовалась Ни. «Тогда не мешай, иначе я не смогу придумать. Ты уже все основные техники освоила?» «Нет пока. Можно здесь попрактикуюсь?» «С чем?» «С ловушкой». «Конечно нет, такое только в саду», – возмутился Кренир. «Все равно никак не получается», – вздохнула Ни. «Попробуй еще. Давай, иди, работать надо». «Я хочу с тобой, не буду мешать, тихо посижу». Ни прижалась к груди и грустно посмотрела в глаза, чуть оттопырив нижнюю губу. Кренир невольно улыбнулся. «Эх, точно копирует мать». «Знаю я, как ты тихо сидишь. То чернила на схему прольешь, то чай, то с вопросами полезешь». «Ты уже прополола? А землю удобрила? Что, даже упавшие плоды не собрала?» «Собрала», — Ни расплылась в улыбке. «Иди остальное делай». «А потом можно посидеть?» «Я подумаю, если приступишь прямо сейчас и постараешься». «А, какой ты!» Ни подскочила и в сердцах топнула, но, к счастью, все же унеслась в сад. Кренир невольно улыбнулся. Так забавно злиться. Вот только посадить-то посадили 30 деревьев. Но куда им столько плодов? Хотя надо бы начать откладывать в хранилище. Похоже, ситуация в мире скоро ухудшится. Запасы пригодятся. И косточки тоже, для посадок в новом мире. Кстати, надо бы снова выйти на общину Эрва. Предложить секрет сада в Междумирье. В обмен на имя и признание трудов. Может быть, теперь, когда земель в любой момент может стать меньше, заинтересуются? Да и друида тогда можно будет нанять, чтобы укрепить чарами сад немного. Глава 13.2. Немного о цветочках. Деревья смогли успокоить и отвлечь Ни от горя. Она вернула себе бодрый вид и аппетит, даже получше прежнего. А еще, наконец-то, приобщилась к работе в саду. Заботилась о ростках, практиковала перед ними техники, как бы показывая близким, и плакала, разве что по утрам. Кренир невероятно радовался, втайне надеясь, что Ни скоро перестанет забираться в его постель. Без привычного рисования по вечерам ему все чаще снились сны про игривых лесных дев. И присутствие теплого тела рядом все только усугубляло. Ему было жутко неудобно. Он боялся лишних вопросов и никак не мог улизнуть из цепких объятий утром, не разбудив. Надо было как-то завязывать с фантазиями о лесных девах, но он уже слишком увлекся. Сначала проснулся от вдохнувшей в дом жизнь малютки. Потом снова начал рисовать, мечтая о игривых лесных красавицах постарше. А когда восстановил немного легкие, так и вовсе почувствовал себя как в юности. Фантазии, почти забытые за годы затворничества, проснулись с новыми силами и настойчиво напоминали о том, что он типичный мужчина из древнего рода Эрва, в расцвете сил, традиционно повышенно нуждавшийся в плотской любви. Но Ни продолжала забираться к нему в постель снова и снова, игнорируя все попытки напомнить о том, что у нее есть своя кровать. Он уже пытался по-всякому. Она либо не слушала, либо находила такие слова, выражения лица или даже плакала, что ему становилось неудобно ее выгонять. У нее не осталось семьи, не боялась и хотела лишь немножко тепла. Или просто хитрила. Эх, не разберешь. Маленькая актриска, благодаря урокам своего отца, умела изобразить что угодно. В итоге Кренир решил потерпеть еще немного. В конце концов, не надумал ли он себе лишнего? Она могла быть еще маленькой и обнимала его так, как, вероятно, хотела сделать это с родными. Вряд ли она узнает что-то не то. Вот только Ни пробовала вновь и вновь добиться взрослых, по ее мнению, поцелуев в губы. Если ее попытки Кренир мог игнорировать, то когда она просила это в качестве равноценного возмещения за использование своей энергии, было очень сложно выйти из ситуации. Так получилось и сегодня. Она практиковалась магией в саду, а он попробовал одолжить ее энергию в форме заклинаний разных ловов. Он пытался и так, и сяк, и видоизменял схемы, и представлял, какая форма подойдет этой необычной энергии. Пока ничего, к сожалению, не получалось. Увидев, что он устроил перерыв, собирая опавшие листья под кустом жасмина, Ни оказалась тут как тут, подергивая его за рубаху. «Равноценное возмещение! В губке!» Кренир вздохнул, присел перед кустом и показал ей поближе одну ветвь. На ней были как распустившиеся цветы, так и сомкнутые бутоны. «Ты сейчас похожа на этот прекрасный бутон. Он, как и ты, хочет распуститься чудесным цветком и набирается для этого сил. Раскрой его сейчас, и ты обязательно повредишь нежные лепестки. Как я могу такое сделать? Я лишь могу любоваться им». Кренир посмотрел в глаза девочки. «Я как цветок?» – растерянно спросила Ни. «Да, не торопись, набирайся сил. Все хорошо в свое время», – ласково сказал он и поцеловал ее в щеку. «Извини, я не знала, что прошу тебя о таком». Она опустила взгляд. Кренир с облегчением вздохнул. «Слава ловам, его пытки наконец-то кончатся». «Я рад, что ты меня поняла», – улыбнулся он. «Поскорее бы расцвести». Мечтательно улыбнулась Ни, проводя пальцем по его губам. «Да ничего не поняла». Кренир вздохнул и снова решил смягчить удар. «Не торопись. Давай я поглажу тебе спинку перед сном». «Можешь погладить, пока я практикуюсь, служитель Крин». Великодушно разрешила она. Кренир улыбнулся. Когда дело доходит до спинки, малышка становится удивительно сговорчивой. Глава 14.1. Ну нет и нет. Прошло неведомо сколько времени после появления прорыва на месте дома Огнеза. Маленькая ученица настолько плотно поселилась в спальне Кренира, что он уже не знал, как ее отлучить от своей постели. Ни приходила и по-хозяйски укладывалась, требовательно ожидая его, даже если он еще не собирался спать. Выгонять неудобно, она все еще плакала иногда украдкой. Даже днем все время старалась быть рядом. Все бы хорошо, но это совершенно нарушало привычный уклад его жизни. Если с тем, чтобы спать в штанах, он несколько смирился, то были моменты, все же требовавшие изменений. Во-первых, перед сном он любил порисовать вещи, которые совершенно не следовало видеть в возрасте Ни. Во-вторых, после рисования следовало логичное продолжение. Два его любимейших способа расслабиться после трудового дня накрылись медным тазом. Но и это еще не все. Без первого по вечерам как-то не приходило вдохновение и на второе. Зато желания неизменно проявлялись отличными сюжетами для работ во снах и настойчивым напоминанием после. Ни, к счастью, вопросов не задавала. То ли не замечала утреннего вдохновения, то ли воспринимала как что-то незначительное и естественное. Но незаметно выпутаться из ее цепких объятий было попросту невозможно. И объяснять ей, что ему нужно отойти – что с просонью он не в себе, и ему закрытыми глазами мерещится в теплом теле рядом совсем не невинный ребенок, тоже еще не по возрасту. И вообще насчет возраста. Она бодренько стягивала платье перед сном, открывая тело с явными признаками начала полового созревания. Фигурка, разумеется, была еще невинной и детской, как и этот жест. Но бугорчики на груди и первые золотистые волосики в паху и подмышках напоминали о том, что она неизбежно повзрослеет совсем скоро. И если ее не отлучить от мужской спальни, она вполне может заинтересоваться раньше времени тем, что ей совершенно еще по возрасту не положено. Кренир совершенно не представлял, как будет выпутываться в случае, если она переключится с осаждения его поцелуями на что-то еще более неуместное. Если поцеловать в щеку, макушку или лоб и отшутиться он мог, то с более взрослыми вещами подобные полумеры были абсолютно неприемлемы. Как же выкурить девчонку из постели? Она ничего не понимает. Про не раздеваться перед другими отец неосторожно разрешил ей галяться перед тем, кого полюбит. И она его с готовностью тем самым любимым определила. С этим он бороться уже не мог и смирился. Про поцелуй тоже с горем пополам объяснил. Она, правда, регулярно возвращалась к теме, уточняя, не выросла ли она достаточно. Но как ей объяснить, что молоденькой девушке совершенно не место в мужской спальне, не спровоцировав лишних вопросов и опасного интереса? Кренир уже попробовал и намекать мягко, что у нее есть своя комната, и пытался под всякими предлогами сказать, что ему нужно поработать подольше, и ей лучше сегодня поспать у себя, и ссылался на плохое самочувствие. И что еще только не выдумывал, но она неизменно приходила в его кровать и спала с ним. И не приведи ловы, если не обнаружил его утром рядом, когда он пытался лечь в гостиной или еще где-нибудь, пользуясь тем, что она уснула еще до его прихода. Начиналась паника, истерика, слезы и еще Лова знают что. Утром, громко, до того, как лекарства помогали прийти в себя. Кринир сидел в гостиной, подперев голову руками, вдыхая аромат чая в кружке перед собой. Ни бодро уплетала питательный плод рядом. Ее без того неплохой аппетит, усилившийся в последнее время, еще больше напрягал Кринира. Лесные девы быстро взрослели. Когда они начинали съедать по питательному плоду за раз, закусывая сверху еще чем-нибудь и вскоре повторяя, то в мгновение ока становились из подростков взрослыми, пока Ни съедала по 3 плода в день вместо 1-2. И это уже было тревожным звоночком. Он вздохнул и попробовал зайти с другой стороны. «Ни, давай спать раздельно, ты уже взрослая». Мама и папа всегда спали вместе, хотя и взрослые», — отозвалась она, деловито собирая остатки мякоти с щек и облизывая руки. «Мама и папа были женаты. Ты еще недостаточно взрослая для брака». «Взрослые могут спать только в браке?» «Ну, не только в браке, но... но только в том возрасте, который подходит для брака. Вот», — выдохнул Кринир. «А почему?» — он замялся. «Вот смотри, ты же бутончик. Тебе нужны силы, чтобы раскрыться в прекрасный цветок, верно? Вот если ты будешь спать с мужчиной вместе раньше, то помнешь лепестки». «Ты спокойно спишь, никогда не придавливал меня во сне». Кринир был готов заплакать. «Проблема не в этом». Он жалко улыбнулся и поднял руки. «Ладно, сдаюсь. Мне просто жарко с тобой. Честно, устал, не высыпаюсь совершенно. Вали к себе». «Но мне нравится с тобой», — возмутилась та. «Что ты хочешь, чтобы спать отдельно?» «Учитель, ты мне дороже всего на свете». «Ты мне тоже, поэтому и пытаюсь тебя уговорить. Ты же веришь твоему учителю? Тебе правда лучше спать отдельно». «Почему?» «Потому что». «Не уйду, пока не объяснишь». «А я уже объяснил». «Ну нет и нет». Ни раскрыла учение Кона и устроилась на ковре, положив голову Криниру на колени. Он вздохнул, сглотнул остывший чай и принял прежнюю позу, подперев голову руками и уткнувшись взглядом в стол. Почему это дитя так упорно пытается сбежать от детства, которое ей дарят даже в такое трудное время? Его никто не спрашивал о возрасте. Отправляли работать и все. А работа посыльного, который и без того выглядел старше своих лет, неизбежно рано познакомила его со всеми традициями лесной общины. Например, с нормой этикета о том, что посланник должен приходить с добрыми намерениями и показывать свою искренность через любовь. Но вот чего достаточно, чтобы показать искренность, определяется на месте. Много ли могут потребовать с мальчика? Приветствие, улыбку, доброе слово, объятие, поцелуй и абсолютно все, что сочтет достаточным получатель письма. Он даже подрасти не успел, и рассказать неудобно. А потом и вовсе узнал, что подобное – самый распространенный способ выражения искренности посланника. А когда стал старше, понял, что всем было бы откровенно наплевать, даже если бы это случилось хоть в самом начале его работы. А некоторые позлорадствовали бы нагуленного полуэльфа по доброте душевно подобранного и даже признанного древним родом. Вроде бы давно пережил, подрос и смирился, и потом втянулся и привык, но с того раза мерзко до сих пор. Как бы там ни было, очередная попытка отвадить Ни от его постели закончилась провалом. Кринир со вздохом посмотрел на ученицу, практиковавшую техники Кона, положив голову ему на колени. Вот что с ней сделать? Может быть, смириться? Откуда она узнает что-то лишнее, если они уединенно живут? Пусть и дальше мечтает о поцелуях. Глава 14.2. Учение Неллы. Кринир положил перед собой бумагу, напитал кисть золотой дымкой и стал записывать мысли. Его исследование источника ученицы продвинулось немного. Он установил несколько уникальных свойств энергии почтенной Неллы и наконец-то решил зафиксировать свои соображения. Очень интересно, что он без проблем установил с ней контакт, как словом. Это получалось так легко и естественно, как с Эрвом. Личная особенность или общая? Пожалуй, хорошая изоляция и нейтральное взаимодействие с энергией Кона. Может быть, и с остальными нейтральное. Положительное влияние на изъян, однозначно. Кстати, отдачи не было. А еще приятная очень. Он постоянно ею пользуется в быту, но это не тянет на полезное свойство. Ему пришло несколько идей для формы заклинаний. Изоляционные техники хороши у Эрва, но сложить его формы заклинаний энергию Ни не выходило. Кренир еще раз попробовал немного изменить их. Не получалось. Энергия Ни будто бы не была самостоятельной сама по себе. О, наверное, у нее хорошие связующие свойства. Она легко взаимодействует с словами. Хм. Он попробовал связующую руну для начинающих адептов и наполнил ее энергией, а потом применил базовую технику общины Кона. Не было отдачи и легко соединилось. Кренир попробовал повторить с Архой. Вышло с первого раза, но он забыл запечатать канал и больновато кольнуло. Он поморщился и применил сокрытие Эйрола. Все работало и не было отдачи, а канал устанавливался будто бы... Он положил руку на лоб Ни. Да, рыжеватая энергия шла через нее. Но должно же быть несколько форм, в которые сложилась бы ее энергия сама по себе. Изоляция. Если Эрф устанавливает границу, то энергия Неллы как бы обволакивает. На что это похоже? Кренир порисовал, но все было как-то не так. Вдруг он понял. Он начертил на листке поле и напитал золотистой энергией. Да, вот так. Теперь укрепляющие руны. Нет, эти не подходят. Затвердевая, барьер становится хрупким. Что-то мягкое. Ослабляющие руны? Нет, так потухает вовсе. Он не выдержал и добавил связующие с Эрвом руны. Да, вот так. Будто бы так изначально и задумывалось. Прочная граница изоляции Эрва стала гибкой и упругой. Кренир поспешно потушил схему. Хотя Эрв вряд ли заметит такую мелочь, как граница изоляции. Лучше не рисковать. Ее энергия удивительно хорошо сочеталась с Эрвом. Покровитель леса походил на сильного старшего брата, а она на гибкую младшую сестру, смягчавшую и дополнявшую его. Как жаль, что нельзя Ни показать его техники. Они бы точно ей подошли. Кстати, об Эрве. Одежда общины Эрва поверх изумрудного и впрямь украшены золотым. Кренир воспроизвел узоры, которыми расшивали форму друиды, разбив их на причудливые древние руны. Он разобрал что-то, связанное с миром, гармонией, любовью, счастьем и покоем. Очень странный защитный узор. Но ведь и вправду работал. Вспыхивая золотыми искрами, только несравнимо гуще, чем у нее. Он напитал заклинание ее энергией, и оно зажглось. Форма подходила. Но в некоторых местах почему-то горело не так ярко. Кренир поколдовал с формой и смягчил ее. Да, вот так больше подходит. Он сравнил два узора. Несмотря на мягкость и гибкость, первый все же был будто мужским, а второй более женским. Кстати, золотые узоры встречались на одеяниях служительниц Архи и на некоторых древнейших артефактах. Может быть, кто-то из ее предков служил забытому сейчас слову «золотистой энергией»? Кажется, он был популярен, но очень давно. Нужно поискать в справочниках. Может быть, найдутся какие-то формы его заклинаний или руны. Кренир посмотрел на уставшую от отдачи Ни. Стоит предложить ей заняться этим в свободное от практики время. Расскажет ей идеи, пусть сама решит, интересно или нет. Он скрепил листки с заметками и шутливо подписал «Учение Неллы». Ни проснулась после обеда и приподняла голову, потирая глаза. Кренир пил чай и рассматривал справочники, что-то выписывая и рисуя на листке. Заметив, что ученица проснулась, потянул ее за щечку. «Доброе утро, Соня!» «Доброе!» – смущенно улыбнулась она. «Ни, среди неактивных потоков, которые ты видишь, есть какой-нибудь золотистого цвета?» Она прикрыла глаза. «Есть один, но он как будто бы спит, что ли?» «Оттуда можно взять энергию?» – спросил Кренир. «Сейчас посмотрим. О, впервые вижу Лона. Он и впрямь спит. Учитель – это покровитель мира. Он такой милый, посмотри». Ни притянула его голову к своей, скрючив его в совершенно неудобной позе. Крениру стало любопытно, и он посмотрел, прислонившись к ее лбу. Проскользнув вслед за сознанием ученицы по золотистому потоку энергии, он увидел невысокого изящного юношу с золотистыми короткостриженными кудрями и свежим румянцем на щеках. Он спал, развалившись на изумрудных подушках в огромной кровати. Настолько сладко, что Кренир аж зевнул. «Очень милый», — согласился он, разгибаясь. Ни собрала энергию спящего в руке. Она и вправду была густой и золотой, как те искры из защитного узора. «Как ты узнала, что это покровитель мира?» – спросил он. У него на тумбочке рядом с кроватью огромная записка. Посмотри еще раз». Кренир посмотрел и впрямь заметил записку. На ней было написано одним и тем же почерком в разное время на древнем языке. «Покровитель мира, ты задрал спать. Просыпаться планируешь?» «Нет? Ты оставил меня одного? Серьезно?» «Уже не смешно. Я же скучаю. Проснись. Покровитель мира, я тебя ненавижу». «Ах, он знал этот грубоватый почерк!» Кринер рассмеялся. Эрф, похоже, действительно скучал. «Ты так хорошо видишь его. Он определенно твой настоящий покровитель». «Во всяком случае, он спит. Судя по записке, довольно давно». Пожала плечами Ни. «Попробуй активировать этот узор», – показал он. Ни нехотя села, поднимая голову с колен учителя, и влила энергию в листок на столе. Узор вспыхнул по-настоящему, а не как от ее энергии или искр. «Все сходится. Знаешь, этим узором расшивают одежды служителей Эрва. Они золотые, как твоя энергия. Вот я и подумал». «Это Эрв по нему скучает?» – полюбопытствовала она. «Ага. Почерк точно его. Запомни хорошенько. Если когда-нибудь увидишь приглашение этим почерком, беги сразу и подальше». «Почему?» Замялся Кренир, вспоминая, что происходило в лесу, когда приходил покровитель. «И опять маленькая для таких вещей?» – вздохнула Ни. «Посмотри, тут есть кое-что интересное специально для тебя», – перевел тему Кренир и показал ей учение Неллы. За это время оно немного пополнилось новыми схемами заклинаний. «О, хорошая работа, служитель Эрикрин!» Она похвалила его серьезным тоном. «Попробуй поискать в свободное время в библиотеке упоминания о покровителе мира. Некоторые его формы и руны неплохо подходят для твоей энергии», – улыбнулся он. «Угу». Ни с любопытством пролистала заметки, покивала и просияла. «Теперь я настоящий лов!» «Эй, это же еще черновик!» – рассмеялся Кренир. «Допишем. Интересно, как ловы вообще придумали свои учения?» «Кто знает?» – пожал он плечами. Остаток дня они провели, изучая древние книги. Упоминание о покровителе мира не нашлось совершенно. Разве что о древних золотых узорах на тех или иных защитных артефактах. Похоже, лов действительно спал с очень и очень древних времен. Глава 15.1. Проинструктируйте как следует. Время шло к обеду. Кристаллы связи в тесном дежурном пункте перестали вспыхивать. Двое устало переписывали шаров памяти отчеты и подшивали их для главы вместе с заполненными разведчиками донесениями. Традиционно задания вернулись не все, но ждать больше бессмысленно. Пора сдавать основное и спать. Бритоголовый адепт собрал в холщовый мешочек записанные шары памяти и покачал головой. «Опять использовали много». «Тая, а Айхер ругаться будет. Не хватает их, дорогие». «А пусть купит многоразовые. Я что тут, разорваться должна? Дай». Девушка гневно взмахнула огненными косами, не отрываясь от работы. «Да многоразовые только мастера из ледяной пещеры делали, дуреха. Знаешь, сколько снежных эльфов осталось?» Бритоголовый зевнул, прикрыв рот рукой, и устало потер лоб. «Ой, не напоминай. Поговорю с Айхером сама. Все равно нам не хватает многоразовых шаров, чтобы успевать вдвоем», – вздохнула Тая. «Бумаги-то подшила?» «Ох, мы тут отчет новенького пропустили, а в нем такое!» Она принялась нервно накручивать косицу на палец. «Ну-ка покажи». Дай подошел ближе и заглянул. «Сочинение на тему, как я провел ночь в секте». Нервно прыснула в ладонь Тая. «Слушай, действительно, разборчиво так написано. Отдельно все руны, как в прописях. Хоть и криво», – старался парень. «И грамотность, и стиль. Будто ребенок». «Детинушка Гай, это вот тот рыжий шкаф, что потолок подпирал, помнишь?» «А, этот, который всерьез разделся для досмотра, когда я пошутил. Я еще думал, что такой дурачок ничего не напишет. Метки проверил на скоряк и все. А ты смотри, он прямо в храм сунулся. Придумал, что ли?» Дай выпучил глаза. «Я поначалу так думала, но смотри, сколько эмоций». Тая хихикнула, тыкая в лист. «Девчонка на алтаре, орет, сектанты молятся, до крови лбы расшибают, голова болит, точно шишки набил. Жуть ентот храм, вылез оттуда, весь ужин на земле оставил, а чи старалась ведь. Старушка Чи прослезилась бы. Какой славный. Такой нарочно не выдумаешь, особенно когда опыта нет. Он правда глупый». Дай хохотал, переводил дыхание и заходился в приступе смеха снова. «Глупый мог бы вылезти из храма целым», – сомнением уточнила Тая. «Ну, умный бы так не поступил и не написал бы». Дай пожал плечами. «Это точно. Что главе докладывать будем? Пора идти так». «Может, передадим как есть? Такое лучше один раз увидеть. Ох». Дай снова захохотал и принялся утирать выступившие слезы. Дверь скрипнула, и внутрь вошел старичок с благостной улыбкой на лице, шаркая пушистыми охряно-красными тапочками. «Глава!» Служители поспешно покланялись. «Что-то вы отчеты никак не несете, родные мои. Есть что-то стоящее?» «Да нет». Оба потупились. «Глава, новенький разведчик принес подробный отчет о происходящем в храме, но...» Тая покосилась на листки в руках и, поколебавшись, протянула. Глава принял и пробежался взглядом, почесывая бороду. «Храбрый малыш! В следующий раз пусть обратит внимание на документы, внешность присутствующих, защитные руны храма. В общем, проинструктируйте как следует. А перед Чи пусть извинится, а то разве дело?» Двое снова переглянулись и расхохотались, утирая слезы. Дай протянул мешок с записанными шарами памяти, а Тая – пухлую папку. «Посмотрю в штабе. Спасибо за работу». Улыбнулся глава и, шаркая тапочками, побрел прочь. Дежурные проводили старичка с нераскрываемой благостной маской на лице взглядом, похолодев. Вот это он разозлился так разозлился. Явно смерти желал новичку. Повторно лезть в сектантские храмы. С другой стороны, если все равно рискуют, то действительно лучше с пользой, верно? Глава 15.2. Когда даже проверенная защита не помогает. Едва разобравшись с сектантским храмом и вернувшись в убежище, Гай отмылся настолько тщательно, насколько только мог. Ему мерещился запах крови и гнили повсюду. Неужели вообще не была и такая работа? Выбравшись из ванной, тяжело повалился на кровать. Та жалобно скрипнула, и ему в этом мирном звуке послышался пронзительный крик юной жертвы. Гай спрятался под одеяло, зажимая уши. Наверное, защита от всех чудовищ подвела. Одеяло не помогало. Гаю казалось, что он бредит. Его звала истерзанная девушка, пронзительно глядя прямо в глаза, крича и невольно показывая гнилое вспоротое нутро. Он не заметил, как забылся кошмаром, где с алтарей кричали сестры, а у фигур в серых плащах оказались лица братьев. Они протягивали ему нож, чтобы Гай сделал ритуальные разрезы сам. Стало дурно, перед глазами поплыло, и он почувствовал, как желудок подступил к горлу. Гай свесился с кровати и излил желудочный сок с желчью на пол. Образы из сна таяли, но легче не становилось, будто и не спал вовсе. Пусть и не яркий в междумирье, но явно дневной свет заливал комнату. Гай тяжело вздохнул и растер лицо руками. Ну и приключенница. Мерзко пахнет, нужно убрать. Он зашарил в поисках свежей одежды и почувствовал, как рука чешется. Гай поскреб свежую язву. Ист бы их побрал. Хотя правда, ист, точно. Ох, вот теперь и больно еще. Кажется, дежурные дали какую-то мазь. Он вздохнул, перерыл сумку и нанес лекарство на язвы. Стало намного легче, хотя и чесалось еще все-таки. Одежда нашлась на стуле и оказалась не очень свежей. Он пришел в ней после тренировок в убежище и не постирал. А сектантская и вовсе была перепачкана до невообразимого состояния. Надо запасную форму, а то не дело. Гай затер рвоту и отправился стирать. Голова гудела, особенно лоб. Кажется, шишку вчера набил, и не одну. За такое нужно доплачивать. Кстати, он так и не забрал вчера положенное за задание. И даже не спросил, сколько платят за то, что он принес. Хотя после всего, что произошло за последние дни, разве это так важно? На комнату бы хватило, и ладно. Гай покачал головой. Ему никак не верилось, что земли больше нет. Но даже если и нет, он вчера видел, что бывает хуже. Уж точно лучше в прорыве, чем на сектантском алтаре. Гай хорошенько отжал одежду и развесил. Интересно, скоро высохнет? Он поднес сосуд с рыжим пламенем поближе. Все-таки хреново без штанов. Глава 15.3. Зато читать не надо. Шло время. Гая отправляли на разведку к сектантам снова и снова. Храмы в его сознании слились в единое дурно пахнущее гнилое пятно, залитое кровью. Поручили следить за первым посещенным им храмом Иста. И теперь, в каждую неделю, помимо основных заданий, приходилось наблюдать за мерзкими ритуалами. Он едва переживал еженедельные собрания. В подземном храме густой запах крови не выветривался. Оказалось, что в первый раз ему повезло. Почему-то сектантскую метку не проверили. В следующий же раз Гай вовремя заметил проверку у входа. Но неприятность случилась, когда он меньше всего ждал. Гай помнил, будто вчера, как его схватили за рукав в зале, полном сектантов. Чувство опасности отозвалось где-то в животе, и на силу удалось взять себя в руки, как учил отец. «Метку, брат!» – сипло попросил сектант из-под капюшона. Гай наклонился к его уху, незаметно нащупывая нож в рукаве, и тихо шепнул. «Брат, так у меня в самом таком месте, в самом дорогом. Показать типа?» «Конечно. Ну и додумался же!» – вздохнул сектант. «Дык, все для покровителя. Каждый раз молюсь на его милость, когда, ну, типа... Отойдем, здесь смотрят». Гай изобразил смущение, теребя завязки штанов. «Ох, покровитель с тобой, в следующий раз!» Проверяющий махнул рукой, и чувство опасности ослабло. Гай поклонился в ноги, все так же сжимая рукоять в рукаве. Но с того дня много времени прошло. Чуть не попавшись раз с отсутствием гнилой метки на теле, Гай стал осторожнее. Теперь он ложился в сокрытии рядом, подсматривал, подслушивал через щель, да обшаривал храм днем, пока он пустовал. Запоры были простыми, а в алтаре частенько прятали документы. Ему везло, и унаследованное от отца чутье помогало избегать опасности и неизменно выбираться сухим из воды. Гай даже наловчился незаметно следить за сектантами, когда те покидали храм. За это, как и за найденные документы, платили отдельно. Правда оказалась бесполезным. Выяснилось, что служители Иста, скрывающиеся среди элькринов, слывут чуть ли не святыми в своих поселениях. Все они занимались исключительно общественно полезной работой. Часто бесплатно помогали другим. Дедушек со святыми глазами и доброй улыбкой заподозрить было невозможно. Гай ужаснулся контрасту. И эти святые способны на такое? Точно? Так же не может быть. Как так можно? Гай не хотел верить, но своими глазами видел, как улыбчивые дедушки в безликих плащах режут и начиняют ингредиентами еще живых жертв. Сердце обливалось кровью. Взгляд отвести не получалось. Очень хотелось спасти, но что он мог сделать? К концу ритуала жертвы приходили в такое состояние, что смерть казалась высшей милостью. Их нутро искажалось от соскверненной энергии. Разъедалась и старилась на сотни лет. Самое страшное было в том, что они оставались живыми до самого конца. Крики жертв преследовали Гая в кошмарах. Он потерял сон. Если раньше никогда не жаловался на бессонницу, то теперь постоянно просыпался в холодном поту. Кошмары совершенно не приносили облегчения. А еще руки так и чесались прикончить всех этих сектантов. Но община собирала информацию и не позволяла вмешиваться, чтобы не спугнуть. Не нападать на одиноких сектантов, возвращающихся с собраний, было тяжело. Они ведь совершенно беззащитны. Гаю так и представлялось. Один бросок из сокрытия, точное движение острого ножа, и в мире стало бы на одного морального урода меньше. Возможно, руки зудели не только от желания перерезать сектантов, но и от язв, появлявшихся от оскверненной энергии. Не расчесывать их оказалось сложнее, чем не набрасываться на служителей Иста. Но Гай справился и мазал заживляющим, чтобы не пугать девчонок. Хорошо, что и с язвами красивый, по крайней мере настолько, чтобы девчонки из убежища по-прежнему охотно предлагали ему помочь и хорошо провести время, избавиться от переживаний и денег. Старушка Чип откармливал просто так. Иногда просила купить в мире то одно, то другое. Но оно ведь все равно по пути, верно? Словом, в самом убежище оказалось не так уж и плохо. Гай чувствовал себя любимым и востребованным. Почти как дома. Даже ругань от отца заменили распекание от ответственного старейшины, просившего дополнить отчеты то одним, то другим, и попрекавший тем, что тупица. Ну, глупый и глупый, что теперь, умереть что ли? Работа оказалась не такой уж непонятной. Да, секта мерзкая, зато никаких сложных текстов, заданий, Просто сходи, посмотри, послушай и расскажи, что запомнил». А уж происходившее в секте было сложно забыть. Гай помнил все и в деталях. Еще и дежурные похвалят, советов дадут и вкусностями угостят. Девчонка с красными косами бывает даже ласково намажет язвы, пока проверяет на сектантские метки, и чешется сразу меньше. Но это только если придет попозже. Разумеется, когда основные уже сдались. Вот только успешно справляясь с поручениями, Гай навлек на себя еще больше мерзкой работы. Кто бы знал, что ее вообще не столько. Да и бессонница замучила. Глава 16.1. Курсы безымянного старейшины. В общине Кона приближался очередной экзамен. Это означало и другое. После него Криниру отправят поучиться в продвинутой теории комплексных заклинаний наиболее перспективного адепта. По опыту курс занимал примерно месяц, после чего ученик уходил просвещенным и, как полагал Кринир, заодно докладывал о состоянии и делах старейшины главе. В общем-то, раньше ему это было все равно, нечего скрывать. Но в этот раз Кринир волновался. В доме жила Эньика, к тому же с внешностью маленькой лесной девы. Когда он принял ее в ученицы, то планировал отослать на этот период домой. Но сейчас ее попросту некуда спрятать. Прежде он не рассказывал, кого именно принял в ученики. Возможное клеймо учителя маленькой лесной девы настойчиво напоминало о себе. Какой бы убитой ни была его репутация, прослыть таким как-то слишком даже для него. Ситуация осложнялась тем, что Ни до сих пор наотрез отказывалась спать отдельно. Кринир с тяжелым сердцем решился на переговоры с Ни, готовясь проявить всю строгость, на которую способен. Но та подозрительно легко пообещала соблюдать при чужих этикет. Спать в своей комнате и не пользоваться своей энергией в обмен на то, что он позволит ей присутствовать на серьезных взрослых уроках и будет чаще заниматься с ней отдельно. Такие условия были очень удобны. На период курса глава освобождал Кринира от иной работы. Он вполне мог выкроить время и на старшего, и на младшую. Главное, чтобы она не болтала лишнего. По идее, не должна. Она умненькая и понимает, что ее секрет очень важен. Оставалось не так много времени до прибытия старшего ученика. И взгляд в очередной раз упал на сосуды с пробами, собранными возле дома Ога. Кринир уже провел несколько опытов, проверил образцы и ничего необычного в них не выявил. Так же, как и везде, ткань мира источилась и порвалась. Но известных ему причин для этого не нашлось. Дом не стоял на краях платформ, поддерживаемых опорами мира. Не находился в запретном месте. А проводить ритуал отдельно ради дома – сектантам какой смысл? Тем более, что в нем жила простая семья. В этом месте не пользовались силой ловов. Ог выводил детей учиться магии в Междумирье. Источник Ни вряд ли мог дать настолько серьезную нагрузку. Разве что за счет длительности проживания. Может быть, Ог хранил в доме что-то запретное? Кринир еще раз осмотрел образцы. В чем разница? Энергия Ни есть, но ее концентрация меньше, чем во многих запретных местах, которые мирно себе стоят. Что еще отличает? Кстати, вокруг дома Ога удивительно хорошо росло все подряд, без видимых причин. Кринир не выявил следов применения техник Эрва или каких-то особенных свойств, когда изучал образцы. Он сжал голову, припоминая, что же еще могло быть причиной усиленного роста. Ог же ничего не прихватывал с телохранителя себе, верно? И не спросишь сейчас. Экзамен прошел в этот раз на удивление успешно, и глава направил на обучение сразу трех учеников вместо одного, как раньше. Кринир селил юношу в комнате, в которой сейчас жила Ни. Поэтому он поручил парням выбрать и очистить от хлама другую самостоятельно. Двое из них, со слов главы, были представителями семей, издревле служивших Кону. Обладая практически нейтральной реакцией на темную энергию, они сдали экзамен на старших адептов в какие-то 14-15 лет. Для общины Кона это считалось невероятным результатом, и глава возлагал на юношей большие надежды. Третий оказался самородком. Он обучился всему сам и пришел в общину впервые, сразу сдав на старшего адепта. В прошении о экзамене он указал минимальный для допуска по общим правилам возраст – 30 лет, но на деле выглядел не намного старше других двоих. Кринир бы дал ему лет 16-17. Три неслыханных таланта разом. Криниру стало любопытно посмотреть на этих ребят в деле. Впрочем, занятия начнутся завтра. Он отправил в помощь парням ученицу, чтобы та показала дом и помогла прибрать полезный хлам из комнат, и пошел проверить сад. Питательные деревья не подросли. Они недавно жаловались, что они стали чахнуть. Правда, едва осмотрев их, Кринир понял, что они просто переходят в следующую фазу – подготовку к стремительному росту. Сейчас нужно удобрить их и ждать. Кринир проверил остальное, но все было практически в полном порядке. Сам до того не замечая, он зачастил в сад в последнее время. Сейчас легче думалось, легче дышалось. Да и душа радовалась. Может быть, и занятия проводить здесь? Обычно Кринир обучал практике в саду, а теории – за столом в библиотеке. Но сейчас их будет пятеро вместо двоих. Нужно или потесниться в библиотеке, сплошь заставленной полками, или перемещаться в другую гостиную, или на природу. Поразмыслив немного, он решил вытащить пару столов наружу. Пусть парни тоже приобщаются к прекрасному. Бледнющие. Наверняка весь день в библиотеке проводят. Он сходил проверить, как идут дела у ребят. Они немного освободили одну комнату. Парни скромно решили жить вместе. Или лениво. Старший же сказал, что его дом неподалеку и намерен уходить на ночь. Кринир не возражал. Скрывать, кроме сущности ученицы, ему нечего. А ее источник он на всякий случай замаскировал чарами. Увидев то, как пара друзей наперебой рассказывает Ни об общине Кона, обучении, заданиях, мешая правду совершенными небылицами, Кринир покачал головой. Им явно не хватало женского общества. Не слушала и восхищалась. Ой, и навешают же ей лапши на уши. Кринир посмеялся про себя и перевел взгляд на старшего. Тот забрался с ногами на кровать и наблюдал за товарищами с усмешкой. Заметив старейшину, слегка поклонился, обозначая почтение, и улыбнулся ему как равному. Кринир кивнул ему в ответ. Славный малый. И на обитателя библиотеки не похож. Легкий загар, тело крепкое. Руки огрубели от работы. Кринир невольно вспомнил себя с Огом в юности. Ведь такими же были. Эх, он еще раз глянул на увлеченную рассказом ученицу и, усмехнувшись, вышел. Пусть пообщаются. Может, хоть от него немного отстанет. Кринира кольнула ревность. Его она точно так же слушала. Это ли чувствуют отцы, когда их дочери вырастают? Глава 16.2. Карн. Кринир посмеялся над собой и отправился в хранилище, скрытое за лабораторией в подвале, чтобы подготовить дополнительные порции ингредиентов для учебы. Он поражался переменам в себе. Еще несколько лет назад он принимал одного ученика, скрипя сердце, сухо читал ему теорию, со вздохом наблюдая за практикой, и мечтал о покое. А сейчас даже с некоторым воодушевлением принял сразу троих оболтусов. Понравилось учить? Или это старость? Или забытый интерес к жизни? «Старейшина, позвольте помочь!» Отозвался хриплым голосом старший из юношей, входя в хранилище следом за ним. «Нужно еще два таких комплекта!» Кринир показал ему ученический набор. «Будет сделано!» Сказал тот. «Расскажи хоть о себе», – предложил Кринир, уступая деловитому юноше место у полок. Карн мотался там и сям, решил послужить старику Кону. Парень легко раскладывал реагенты, с ювелирной точностью определяя их вес на глаз. «Где именно мотался?» – усмехнулся Кринир, наблюдая за толковым парнишкой. «Где только не был. Весь мир исходил, да и в Междумирье многое повидал». Карн очень внимательно посмотрел в глаза учителю, и Кринеру стало немного не по себе. Было во взгляде юноши что-то завораживающее и пугающее. Может, из-за черного цвета? «А чем живешь?» «Ремеслом. Создаю красивые безделушки, инструменты, оружие. Да и так, чем придется». Карен вернулся к делу. «Покажешь работы?» «Сегодня с собой ничего нет. Учиться, а не торговать пришел. Могу принести что-нибудь завтра». «Община Кона – интересный выбор для ремесленника. Хочешь поучиться зачарованию предметов?» «В основном, но и не только. Просто поучиться не помешало бы. А где, как не здесь, это лучше делать?» – усмехнулся он. «Это точно», – кивнул Кринир. «Неплохие запасы, старейшина», – похвалил парень, оглядывая хранилище. «Не жалуюсь. Община меня балует». «Еще бы, община не баловала своего гения», – хмыкнул Карн. «Ну уж, каждый чем-то полезен. Я могу быть полезен общине, разве что своей головой», – усмехнулся тот. «Несовместимость с покровителем – страшная штука. Недаром старик Кон мечтает о потомках». «В его-то возрасте и о потомках?» – рассмеялся Кринир. «Мечтать не запретишь», – усмехнулся Карн. «С чего ты это вообще выдумал?» «Я не шучу. Играл с ним в шахматы. Наслушался». «Играть с Коном? Смелое решение». «Иногда это единственный возможный путь». «А на что ты играл с ним?» «Это личное», – покачал головой Карн. Кринир удивился. Юноша действительно оказался весьма интересным. И когда он уже столько успел? Но на вопрос о возрасте наверняка не захочет отвечать. Карн провел рукой по запасам трав и обернулся. «Пойду домой. Зайду потом в лабораторию. У вас здесь столько интересного». «Конечно. Свободное от освоения курса время». «Благодарю». Кривоватая улыбка расцвела на бледном лице парня. «Очень приятно пообщаться с таким зрелым молодым человеком, как ты», – улыбнулся Кринир. «Для меня большая честь познакомиться с вами», – церемонно поклонился тот. Проводив его до двери, Кринир снова заглянул к ученикам. Троица была настолько увлечена настольной игрой, что даже не заметила его. Он улыбнулся и решил пойти спать пораньше. «Эх, молодежь! Пусть развлекаются. И Ни немного отвлечется от него. Ребенку нужно внимание. Вот она и пристает вечно. Пусть ученики немного разгрузят его». Глава 17.1. Спасительная идея. Ни до глубокой ночи играла с адептами. Такие веселые. Врут только много. Ну и плевать. Главное, что интересно. Старший только ушел куда-то. Как же давно она не занималась с кем-то чем-то абсолютно бесполезным. Учитель в последнее время занят. Да ему и вряд ли интересно подобное. Читала она в основном по учебе либо то, что нужно переписывать, и то больше ради тренировок контроля энергии. Лютню было грустно доставать, сразу вспоминался дом. Не повторяла иногда уроки отца, играя росточками питательных деревьев. Но вечно начинала плакать и уходила. Злая на себя. Почему она плачет? Она же взрослая. Плакать можно только для учителя, и то из хитрости, чтобы из кровати не гонял, а самой нельзя. Ах, учитель, такой милый и такой холодный. Хорош только в том, чтобы его по спинке гладить. А так все нудится своими «маленькая», «рано», всякая чушь. Неужели для поцелуев маленькая? Почему по спинке можно, а поцеловать нельзя? Ничего. Завтра ее ждут настоящие взрослые уроки. Ни проснулась рано, когда только самые первые лучи робко заглянули в комнату. Она наскоро умылась и аккуратнее обычного заплела косички. Потом подумала, что так выглядит по-детски, и распустила волосы. Но так неудобно. Она заплела одну косу. Так скучно. Ай, да какая разница? Ни решительно заплела волосы в привычные две косы, поправив одеяние, сдвинув пояс повыше к наметившейся груди, и направилась готовить завтрак. На кухне неожиданно столкнулась с учителем, хлопотавшим у плиты. «Так рано? Во сколько же он вчера лег?» Она обняла его сзади, уткнулась носом в рубаху, наслаждаясь любимым запахом, и тихонько сказала: «Доброе утро, учитель!» «Доброе! Мы разве не договаривались о соблюдении этикета?» — шутливо отчитал ее он. «Так никого пока нет». «Ну что с тобой поделать?» «Поцеловать». Кринир рассмеялся. «Ай, снова ты за свое. Вот дорастешь до брачного возраста, тогда и приходи со своими запросами». «Аж до брачного? Неужели раньше нельзя?» Кренир рассмеялся. «Только поцелуй ведь, и снова начнет осаждать». «Если я тебя поцелую, ты ведь от меня не отстанешь». «Я и так не отстану», — рассмеялась та. «После учебы». «Хочу сейчас». «Соглашайся, а то передумаю». В коридоре послышались шаги. Ни отстранилась, мирно села на стул и улыбнулась вошедшему, беззаботно болтая ногами. «Доброе утро!» Слегка поклонился старейшине и ученице, как бы намекая на традиции, старший ученик. «Доброе!» «Доброе!» отозвались те. Кренир кивнул. Ни повторила жест ученика и подмигнула ему. «Сегодня на завтрак вкуснейшее пюре с фруктовыми лепешками. Я поел дома, не думал, что еще рано». Карн неторопливо разглядывал Ни, и та улыбнулась ему шире. «А ты и правда не рано. Это твои друзья еще спят», — возразил Кренир. «Старейшина, а можно пока посидеть в библиотеке?» «Конечно, полностью в твоем распоряжении», — кивнул он и перевернул лепешки. «Благодарю». Карн вышел, и Ни тихонько шепнула. «Давай сейчас. Мне сегодня было страшно спать одной, между прочим. Хочу награду за смелость». «Ну что с тобой делать?» Кренир наклонился к ней и поцеловал прикрывшую глаза Ни в щеку. Она попыталась обхватить его за шею, но опоздала и возмутилась. «Эй!» «Награда за смелость. Ты была сильной», — похвалил он. «Я ведь к тебе заберусь». «Я тебе заберусь. Накажу так, что мало не покажется». «Стесняешься при других? Я тебе недостойна?» «Для всего свое время», — возмутился тот. «Поцелуй!» «После учебы. Не осаждай меня, а то передумаю». «Если бы ты не был таким высоким, я бы тебя давно поцеловала», — пожаловалась Ни. Кренир вздохнул. Она уже не раз покушалась, подлавливая его сидя. Вот настырная. Вдруг ему в голову пришла замечательная мысль. Можно же просто чмокнуть ее в губы, так же, как и в щеку. Она же не знает, что это должно быть по-взрослому. Ах, надо было давно догадаться. Он спасен. Глава 17.2. Одна проблема во всем. В приподнятом настроении Кренир сложил стопкой лепешки, вручил ученице тарелки и отправил накрывать на стол. А сам достал сварившиеся плоды и выдавил мякоть в горшочек. Не вернулась за кружками, а потом за чайником. Кренир закончил с пюре и унес завтрак на стол. На запах подтянулись сонные ученики. Увидев еду, они растерялись. Наблюдая, как голодный Ни с аппетитом неаккуратно уплетает пюре, один с ухмылкой толкнул другого в бок. Кренир прикрыл глаза и вздохнул. «Не торопись». «Извините», – отозвалась Ни и подтерла мякоть лепешкой, возмущенно отметив про себя, что эти ханжи смеются над тем, что она неаккуратно ест. «А сами-то какие воспитанные!» Вчера многие недозволенные приличия и выражения употребляли, или ничего. И вообще, вот учителю всегда нравилось, как она облизывается. Он часто следил, не отводя глаз. Ни подчеркнуто прямо села, ела с дозволенной этикетом скоростью и аккуратностью. Зануда. После завтрака начались сложные, малопонятные для нее уроки. Трое парней активно вникали и кивали. Она же совершенно не осознавала, о чем идет речь. Нужно практиковать высшие техники, чтобы уловить некоторые мысли. Из упрямства досидела до конца и даже понаблюдала за практикой. Они делают такие сложные вещи. Это она тут со скрипом учит базовые заклинания, а они применяют высшие, да еще и комбинируют между собой. Не могла сдержать восхищение, наблюдая за парнями, особенно за старшим. Тот будто бы и не напрягался вовсе. Не прищурилась и разглядела в его потоке темной энергии едва заметные примешавшиеся алые искорки. «Ах, он тоже?» Она с любопытством стала рассматривать его. Черные волосы, глаза, бледная, чуть загорелая кожа, выразительные, мужественные черты лица. Среднего роста, среднего телосложения. Кажется, много занимается физически. «Он тоже прячется?» Парень заметил ее интерес, улыбнулся и подмигнул ей. Не улыбнулась ему в ответ. Тот вернулся к тренировкам, и она покосилась на учителя. «Интересно, он знает?» Коренир рассеянно следил за учениками, иногда чуть поправляя их, будто размышляя о чем-то своем. Заметив ее взгляд, он спросил: «Не хочешь тоже попрактиковаться?» «Вот злодей, ей же стыдно. Они такие способные, а она...» «Я стесняюсь», – тихо призналась Ни. «Они тоже когда-то с этого начинали». Ни вздохнула, но делать нечего. Пришлось открыть пособие на базовой части. Ни выбрала технику сковывания кона и стала тренировать ее украдкой. У старших получалось так легко, а ее контроль над энергией оставлял желать лучшего. Вылезала то там, то сям, и все разваливалось. «Сначала создай форму небольшим количеством энергии, а затем укрепляй ее», — напомнил Коренир. «Да я так и делаю. У меня разваливается форма, когда я пытаюсь влить в нее больше энергии», — вздохнула Ни. «Ты торопишься и не укрепляешь форму, только создаешь и вливаешь сразу кучу энергии, да еще неравномерно». Ни вздохнула и попыталась еще. И еще. И еще. И еще. Еще. Еще. «Торопишься», – покачал головой Коренир. «У тебя на все один ответ. И на поцелуй, и на рисунки, и на тренировки», – тихонько пробурчала она. «Так у тебя эта проблема во всем», – рассмеялся тот. «Не смешно», – мрачно отозвалась та. «Ты же умненькая. Проанализируй ошибку и не допускай». Погладил он ее по голове. Ни покосилась на него свирепее. Опять как с маленькой себя ведет. Да еще при посторонних. Она прошипела: «Это не по этикету». «Ай, извини. Ты просто хорошенькая и не удержался». Виновато улыбнулся Коренир. «За это еще один раз поцелуешь». «Хорошо», — легко согласился он. Ни удивленно покосилась на него. Вот это щедрость. Но вдохновляла. После учебы ее ждали целых два настоящих поцелуя от учителя, как взрослая. Она расправила плечи и сосредоточилась на форме, медленно заполняя ее энергией. Но в итоге сорвалась и снова бухнула много, развалив. «Ай, еще раз». Глава 17.3. «Мне очень нравятся комплексные заклинания». Она провозилась так неизвестно сколько времени, все больше замедляясь. Наконец получилось. Ни повернулась сияющими глазами к учителю, но нашла там только улыбающегося Карна, наблюдавшего за ней, подперев голову рукой. Он открыл рот и хрипловато сказал: «Поздравляю, отлично получилось». «Спасибо», — отозвалась она, убавляя столь неуместное от такого маленького достижения восторг на лице. Учитель бросил ее. Ни была возмущена. Этот восторг предназначался ему. Он даже не увидел, как у нее наконец получилось. Она осмотрелась, но не увидела его в саду. «А где учитель?» «Обсуждает что-то с главой. Оставил меня присмотреть за тобой». «Понятно». Ни с равнодушным видом перелистнула страницу. Все желание заниматься пропало. «Карн, покажи мне, как ты делаешь эту технику, что сегодня разбирали?» «Вот», – отозвался он, активировав заклинание. «Так быстро и такая сложная», – охнула она. «Скорость сама придет. Главное – поймать принцип и тренироваться в том темпе, в котором получается». Ни вздохнула и перевела тему, шепотом спросив: «Карн, ты ведь Эндика?» «Ничего себе вопрос», – рассмеялся он и подмигнул ей, тихо шепнув на ухо: «Да, как и ты. Но это секрет». «Я знаю», — серьезно кивнула Ни. «Никому и никогда не рассказывай об источнике», — так же тихо и серьезно ответил он. «Хорошо». «Еще не устала? Тебе бы закрепить принцип, пока не потеряла это ощущение». «Нет, сейчас эту попробуем». Ни попробовала следующую технику. Она была построена на другой, более сложной форме. Она вливала в нее энергию не торопясь, но все же развалила в итоге, потеряв контроль над одним из краев. «Ты делаешь это с закрытыми глазами. Попробуй смотреть на форму в книге. Так проще», – посоветовал он. Ни попробовала еще раз, но внимание распылялось между рисунком и поддерживаемой фигурой, ничего не выходило. Прямо по рисунку формируй. Не попробовала еще раз. И впрямь в разы легче. Она так вдохновилась, что снова поторопилась и развалила форму. Попробовала еще. Опять торопится. И еще. Еще медленнее. Снова. Ну уже. Глаза начали слипаться. Ну хотя бы раз, чтобы получилось. Она попыталась, но на середине формирования стеклинания уснула на книге. Карн ухмыльнулся и потянул ее за щеку. Послышался глубокий переливчатый смех. Парень поднял глаза и кивнул Криниру. Забавная, правда? Ага, утомилась и спит. Карн потянул за щеку еще. Вытащи из-под нее книжку, а то съест во сне. Или слюней напускает. Лесные девы такие, особенно в переходном возрасте. Старейшина-спец. Кивнул тот и осторожно вытащил пособие из-под головы Ни, заменив ее своим плащом. Прошлое в лесной общине не просто забыть. Заповедники с девами – райские места. Жаль, мне нельзя в них, вздохнул Карн. Друиды жадные. А если серьезно, просто берегут чистоту крови этих малышек. Если все подряд будут их посещать, начнется хаос. Община следит за тем, чтобы у них были потомки, но только от себе подобных. Эрв лесных дев любит. Наверное, среди них появляется много эньек. За этим тоже следят, проверяя всех пузатеньких. Ужасно много. Кивнул Кринир и растерянно моргнул. Это как-то странно. С чего он вдруг сделал такой вывод? И еще девы рядом с ними. Подозрительно. А почему ты решил, что много? Чистая кровь всегда влияет на вероятность. В древних элькринских родах они тоже нередко появляются. Какая интересная теория. И с чем это связывают? Все ныне живущие – потомки первых 5 элькринов, переродившихся в вовов. Их же было 12. Потомство оставило 7. При этом линия Кона и Архи прервалась. Какая уверенность? Есть некоторые древние источники. Архи традиционно служит женщине, ее энергия помягче и исцеляет. Но никого нет с положительной совместимостью, хотя полно с практически нейтральной. А вот с Коном беда, верно? Улыбнулся тот. Очень похоже на правду. Если потомки родов Эрва происходят напрямую от покровителя, это объясняет, почему они имеют положительную реакцию и очень похожи на покровителя. Но вот с Эйрлом и Тарном разве не так? С ними полно нейтрально и даже положительно совместимых, но такой яркой, как у потомков Эрва, которые остаются здоровыми и молодыми до самых преклонных лет, нет. А с Арной, единственным вариантом для эльфов, и вовсе беда. Ее община сплошь торговый народ, охотники да ремесленники. Эта троица не из первого поколения, с разбавленной другими народами кровью. Поэтому они слабее, и совместимость с ними выражается не так явно. Это точно запретная информация, покачал головой Кринир. Разумеется. Эньики просто несчастные, в которых появилась та особенность древней крови, из-за которой хранители и захотели их убить. В древние времена, когда кровь была чище, их появлялось немеренное количество. Вздохнул Карн. Перегружали мир, кивнул Кринир. Ого. Страшно, когда за ошибки создателей приходится платить детям. Не то слово. Неловко потер шею Карн. А что за источники? Полюбопытствовал Кринир. Секрет, но им точно можно доверять. Зачем ты раскрыл мне запретную информацию? Я доверяю тому, кто взялся укрыть Ни, улыбнулся Карн. Кринир похолодел. Как он узнал? Хотя у нее имя странное. Ок мог бы придумать что-нибудь менее очевидное для Эньики, которую хотел скрыть. Ни? Она просто ученица, дочь друга. Ее родители назвали Эникой только из-за того, что слабенькая родилась. Улыбнулся он. «А, вот оно что!» Карн отвел взгляд, будто задумавшись, а затем поклонился и неожиданно спросил. «Старейшина, возьмите меня в ученики. Мне очень нравятся комплексные заклинания». Глава 17.4. Отличный вариант. Кринир удивленно посмотрел на Карна. Обычно он не принимал учеников. Но сейчас, когда всплывет, что он взял в ученицы лесную деву, глава наверняка начнет допекать. Да и Карн выглядел вполне смышленым, самостоятельным. Вряд ли сотрудничество с ним будет обременительным, как если брать новичка. Какой удачный поворот. Приму. Вот только ты уже взрослый. Каким ты видишь формат наших отношений? Временами советоваться по разным вопросам и совместно исследовать. Хороший вариант, кивнул Кренир. Да, у меня довольно много другой работы. В юности всегда так. Хочешь, я выдам тебе сегодня материал по комплексным заклинаниям. Если будут вопросы, обсудим. А то только время здесь теряешь, улыбнулся Кренир. Если можно, скромно кивнул Карн. Кренир повел его в библиотеку, вытащил свои наработки, справочник с значениями рун и отдал. Карн поклонился. Благодарю, скопирую и верну. Это подарок. У меня есть копия, не беспокойся. Если будет что-то интересное еще, скажи, не теряй время, не перепишет. Библиотека полностью в твоем распоряжении. Учитель так щедр, поклонился Карн. Все для любознательных молодых людей, улыбнулся Кренир. Благодарю. Позвольте мне завершить на сегодня. Конечно. Только сдай этот курс в течение месяца, чтобы глава не беспокоил меня. Обязательно, кивнул тот, спрятал в сумку книги и отправился к выходу. Кренир проводил его и вернулся к остальным. Ни спала на плаще Карна, жуя его и пуская слюни. Бедолага. Девы в переходном возрасте постоянно мучительно голодны. Только перед парнем неудобно за плащ. Ладно, не потом постирает. Ученики еще тренировались. У них никак не выходила одна из частей заклинания. Кренир дал ему пару советов и попросил не перетруждаться. Впереди еще много времени, а здоровье у них одно. Парни поблагодарили, но тренировки продолжили. Им было обидно отставать от неизвестно откуда вылезшего выскочки, затмив их давно признанный вообще не талант. Кренир покачал головой и оставил на столе зелье, помогавшее восстановиться после отдачи. Молодо зелено. Сами такие сроком были. А сейчас, всего-то в сотню с небольшим, изъян уже не слабо напоминает о себе. Кренир взял инструменты, подаренные парнем. Точно ученик снежных эльфов. Больше никто такое не делает. И как он только вытерпел холод ледяной пещеры? Может, полукровка? Хотя вряд ли, не похож на них. Глава понятия не имел, кто этот парень, но был искренне восхищенным. Правда, хотел его поставить работать, но вот тот твердо обозначился мирным ремесленником, готовым платить налоги. По крайней мере, пока. Уни громко забурчала в животе, и она зашевелилась. Кренир придвинул к ней питательный плод. Та, наполовину проснувшись, съела его и сложила сонную голову обратно на плащ. «Соня, ты потом постирай хоть», – улыбнулся Кренир. «Угу», – отозвалась та, пристраиваясь поудобнее. «Сейчас выспишься, ночью куковать будешь», – он потряс ее за плечо. «Предатель», – тихо пробурчал Ни, засыпая. «Почему?» – растерялся он. Но она уже спала, оставив его вопрос без ответа. Может, приснилось что? Кренир унес инструменты в лабораторию и вернулся со справочниками рун в сад, наблюдая за учениками. Недавно он вдохновился на масштабный проект, который сегодня обсудил с главой. Конечно, хорошо бы он никогда не пригодился, но лучше иметь в запасе варианта, чем не иметь. Проект безопасных зон включал 5 очищающих барьеров с минимальными затратами сил ловов на поддержание и систему связи между ними. Точнее, пока только очень смелую идею, но Кренир был уверен, что все получится. Прорывы появлялись все чаще, а излучение от них становилось все сильнее. Кренир полагал, что в будущем придет к состоянию 5 островов на опорах. В этих безопасных зонах нужно еще как-то выжить, а для этого надо однозначно защититься от излучения. Кренир полагал, что оно будет намного сильнее, чем сейчас. Насколько он не знал, но как опытный служитель Эрва понимал, что нужны исключительные условия, чтобы прокормить все население мира, уместившееся на нескольких клочках. Упрямцы секрет выращивания растений в Междумире до сих пор покупать не хотели. А зря. Что ж, все равно надо создать условия для остальных. Сильное излучение скажется и на живых существах. Кому как не ему об этом знать. Кренир вздохнул и принялся за работу. Глава 18.1. Разумеется, взрослые. Дни проходили одинаково. По утрам учитель читал теорию, которую Ни совсем не понимала. А затем садился работать, что-то воодушевленно вычитывая и чертя, пока они втроем практиковались. И сидел так до вечера, почти не замечая ничего вокруг. У нее никак не получалась техника поиска. Она пробовала и по рисунку, и с закрытыми глазами, и с открытыми, и медленно, и еще медленнее, и чуть быстрее. Вроде бы техника такая же, как и все, но применить ее никак не выходило. Старшие пытались дать и один, и другой совет, и успокаивали, что какие-то техники одного уровня даются тяжелее других, что это у всех так. Это раздражало. Она не маленькая, не надо снисходительно утешать. Ни была настолько зла, что перестала приходить к ним играть по вечерам, уединяясь в своей комнате и упражняясь с энергией в контроле, пытаясь нагнать ребят хоть немного. Своя энергия отдачи не вызывала, и она часто сидела до глубокой ночи, яростно тренируясь. Иногда приходил Карн и мило беседовал с ее учителем. Они обсуждали то одни, то другие вопросы. Не видела искренний интерес и неподдельную радость в глазах учителя и жутко ревновала. Вот с ним, с посторонним, ему интересно, а она маленькая, с ней и поговорить не о чем. Иногда она понимала, о чем идет речь, и участвовала в разговоре. Но эти двое знали слишком много. Впрочем, они внимательно, с немного снисходительным интересом, как ей показалось, слушали ее. Не было стыдно, но она все равно пыталась, хоть ее неполное образование совершенно меркло перед этими двумя. Эти разговоры заставляли зарываться в книги. Ни не хотела проигрывать даже здесь. Эти парни оказались для учителя намного интереснее ее. И про обещанный поцелуй забыл. А случая напомнить никак не представлялось. Вечно или учил одних, или работал. Но Ни было уже не до поцелуев. Она жутко ревновала, страдала и чувствовала свою неполноценность на фоне старших учеников. Неудивительно, что он с ней обращается, как с ребенком. Она ничего не знает и не умеет по сравнению с этими ребятами. Она читала, забравшись ногами на кровать в своей комнате, о древних уникальных предметах, разглядывая картинки и запоминая детали, когда через окошко ловко залез Карн и сел рядом. Ни попыталась преодолеть ревность и все же подняла на него глаза, буркнув: «Чего тебе?» «Принес гостинец». Ни уже и вправду довольно сильно проголодалась, но это снова выглядело как по отношению к ребенку. Впрочем, Карн не спрашивал, а протянул ей лакомство в шуршавой обертке. Устоять невозможно. Ну, если уж он принес, что делать? «Спасибо», – улыбнулась она, не сводя взгляд с причудливых сладостей. «Давай, их ртом есть надо, а не глазами». Хрипло рассмеялся он и протянул одно из пирожных. Она приняла лакомство с горячей мозолистой руки и откусила. «Вкусно. Никогда такого не пробовала». И сладко, и будто бы с пряностями. Хорошо дополняют друг друга. Ни придвинула к нему коробку. «Очень вкусно. Угощаешься тоже?» «Это для тебя. Я уже поужинал». Ни не возражала, быстро расправившись с целой коробкой пирожных. «Спасибо. Очень вкусно». «Рад, что тебе понравилось», — улыбнулся он. «Меня раздражает, что вы относитесь ко мне как маленькой», — вздохнула она, поглаживая живот. Немного пекло во рту от специй и давило изнутри. Многовато съела. «Разве? Мы просто относимся к тебе, как к милой девушке. Им всегда хочется помочь и подарить что-нибудь. Так уж устроены мужчины», – рассмеялся Карн. «Как к девушке?» С интересом сверкнула глазами Ни, услышав самое важное. «Конечно». Она растерялась. По этикету парням точно не дозволено залезать в окно, да еще и в комнату девушки. Но она уже съела пирожные, выгонять теперь это неправильно. Новоиспеченная взрослая села в более подобающей позе и расправила юбку. «Карн, расскажи мне о себе». «Что именно ты хочешь узнать?» «Все. Я слышала, ты много где был и столько всего умеешь». «Я могу взять тебя с собой или обучить тому, что ты хочешь». «Правда?» «Конечно». «Но ты все же расскажи. Мне интересно, как ты прятал источник». «А что мне рассказывать? Мой секрет узнали рано. Родителям пообещали, что сохранят мне жизнь в обмен на их. А потом мне перерезали горло и выкинули за ограду поселения следом за ними. Благодаря источнику выжил. Скитаюсь с тех пор». Карн потер шею с едва заметным шрамом. «Как ужасно. Ты целитель?» Нет, просто способности к регенерации. И за что нас так не любят? Боятся запретного. Учителя тоже за благое дело выгнали. Учителя? Нашего. Он меня тоже принял в ученики. Вот как? Нахмурилась Ни. Ну да, конечно. Кому охота возиться с базовыми заклинаниями мелкой девчонки? Знаешь, я так счастлив встретить тебя, себе подобную, в целости и сохранности. Ты такая милая. Он обнял ее. От Карна пахло чем-то остреньким. Перцем, что ли? Ни растерянно погладила его по спине. Ему тяжело пришлось, но он радуется за нее, а не завидует ее судьбе. Ей тоже завидовать не нужно, а учиться? Но как же хочется внимания от учителя побольше. И тоже как девушке. Я тоже рада, вздохнула Ни. Пойду, уже поздно, еще встретимся, улыбнулся он. Будь осторожен. Не беспокойся, подмигнул он и вылез обратно в окно. Ни проводила Карна взглядом, сожгла обертки и закопала золу энергии в грядке. Уже взрослая, нужно вести себя подобающе и приступать к активным действиям по завоеванию учителя. Как только двое учеников свалят из дома, она перейдет в наступление. Скорее бы. Глава 18.2. Хорошо, когда есть Карн. Ни с нетерпением ждала окончания курса. Уже прошел месяц, но эти двое освоили еще не все. Кринир давал им новый и новый материал. Когда эти двое свалят, то она останется вдвоем с учителем. Первым делом поцелует, а ночью заберется в постель. Как же давно она не обнимала его. Карн уже давно сдал этот курс, но сейчас ходил по каким-то другим делам. Ни привыкла к нему. Он всегда приносил что-то вкусненькое и рассказывал интересные истории. И относился к ней как к девушке. Даже подарил изящную шпильку. И она сменила детские косички на легкий узел, как у мамы. Только ее заколка оказалась не в пример наряднее, что прибавляло немало гордости. Ни частенько любовалась тонкой работой с безупречной огранкой алого кристалла, золотистой древней вязью и резьбой на черном дереве кона. Получалось довольно символично. Полный энергии карна-кристалл, древние руны ее цвета и объединявшая их дружбу основа из древа лова-покровителя. И фраза красивая, многозначная. И как красавица прочитать можно, и как рад встрече, и даже как буду ждать. Интересно, что Карн имел в виду, первое или второе? Но учитель не обращал внимания ни на ее прическу, ни на красивую заколку. Он все так же, спустя рукава, соблюдал этикет и иногда растрепывал ее прическу, поглаживая по голове. Ни в такие моменты захлебывалась от возмущения, но при парнях сдерживалась. Она взрослая. Вон Карн это признает, а он до сих пор не видит. Ни училась на пределе своих возможностей. Ей нужно доказать ему, пусть посмотрит. В жизни Ни случилось еще одно потрясение. Она с ужасом отметила, что совершенно перестала расти. Раньше она прибавляла регулярно, хотя бы чуточку, но в последние несколько месяцев не выросла ни на сантиметр. 1.60 м. Она останется такой навсегда? Ни перерыла кучу справочников по элькринам и лесным девам и внезапно осознала, что вероятнее всего и вправду останется такой. Лесные девы в среднем вырастали до 1.5 м. Она уже считалась среди них великаншей. Да и в элькринских книгах говорилось, что рост в ее возрасте существенно замедляется, вплоть до полного прекращения. Но учитель такой высокий. Она мечтала вырасти, чтобы не подлавливать его сидя для поцелуев. Подошла и чмокнула. Вот ведь. Ни утешала себя только тем, что прекращение роста было одним из признаков взросления. Значит, она совсем скоро станет такой, как на работах учителя. Он признает ее обязательно. В один из дней она тайком вытащила один из рисунков из его папки и сравнила с ним отражение в зеркале. Нет, еще далеко до такой, как он себя представлял. Учитель. Ни погрустнела. И стало есть даже больше, чем хотелось. Скорее бы вырасти. Наконец парни завершили курс. Но учитель сразу плотно занялся другой работой. В общине проверяли какие-то схемы стабилизации и очищения. Он без конца их совершенствовал и правил. Она забиралась к нему в постель. Целовала сидящим и спящим. но тот будто и не замечал этого. Видимо, дурацкие бумаги ему интереснее ее. Или по его меркам она еще считалась ребенком. Хорошо, хоть Карн иногда приходил. Друг любил перебирать ее волосы, неизменно украшая простой узелок причудливым плетением. И новые заколки регулярно приносил. Они отличались, но все же неизменно вырезались из неприглядно черного дерева кона. Украшались золотистой вязью древних многозначных узоров и алыми кристаллами, полными энергии Карна. Не смущалась поначалу, но внимания, как взрослой девушке, хотелось. Да и заколки очень милые, чего греха таить. И острые сладости вкусные. И комплименты грели душу. Вот только улыбался Карн странно. Скорее ухмылялся. Поначалу это выглядело насмешливо, но со временем не перестал это воспринимать на свой счет. Его потрепала жизнь, и он просто не умел по-другому. Она была рада слушать его истории, но не смела рассказывать о своих детских, по сравнению с его жизнью и переживаниях. Подумаешь, учитель работает, не обращает внимания. Но она так соскучилась. А еще Карна можно было отнять вместо учителя. А если он рассказывает что-то страшное или грустное, выплакаться под невинным предлогом. Целовать его Ни не решалась. Это все-таки было в ее понимании чем-то, что происходило между влюбленными. А любила она учителя. Впрочем, на большем Карна не настаивал. Поцеловать сам не пытался. Да и среди его многочисленных комплиментов признания в любви не наблюдалось. Похоже, он просто был рад пообщаться с тем, рядом с кем ему не нужно скрывать свою сущность. Карн стал для нее кем-то вроде старшего брата, вместо бестолкового Гая, который совершенно не заходил. И связи с ним не было. Он, как и отец, не имел привычки носить с собой проводников. Связаться с ним могли разве что служители Эйрела, и то далеко не все. Глава 18.3. Теперь я не злюсь. За последнее время, с помощью упорных тренировок и советов Карна, Ни резко увеличила скорость обучения. Если раньше она упиралась в контроль, то теперь, натренировавшись со своей энергией, достигла уровня, которого более чем хватало для базовых техник. Наконец, настал тот день. Она освоила все, что дозволялось девушке в темной общине. С торжеством показав учителю все базовые техники, Ни столкнулась с его тяжелым взглядом. Что-то не так? Он подумал немного. Затем отметил общие техники в учении Кона и протянул ей, тяжело вздохнув. «Занимайся пока со своей энергией. Извини, я сильно занят последнее время и не могу присмотреть за тобой». «Учитель, ты забыл кое-что», — напомнила она. «Что?» — нахмурился Кринир. «Два поцелуя после учебы», – пробурчала Ни. Как он мог забыть о чем-то настолько важном? «Ты разве уже доучилась?» – он удивленно приподнял брови. Ни готова была зарычать. Она рассматривала эту бесстыжую рожу и не знала, что ей ответить на такое. Учитель выглядел усталым. Кажется, похудел. Глубоко залегли тени под глазами. И кожа какая-то несвежая. Но сдаваться из жалости она не собиралась. Он обещал. Для верности, немного топнув, не пояснила. «За базовые техники! Я так старалась!» «Ну что с тобой делать?» Вздохнул Кринир, устал, потирая лоб. «Поцеловать!» Сдавленно прошипела она, проглотив слезы обиды и твердо решив в этот раз идти до конца. Ни ловко пристроилась у него на коленях и коснулась его губ своими. Он ответил, действительно пару раз чмокнув ее в губки. Ни торжествовала. Она обняла любимого за шею и тихонько прошептала, пряча слезы. «Видишь, я уже совсем взрослая». «Да-да, конечно. Совсем взрослая. Прости, я пока занят». Кринир грустно улыбнулся и погладил ее по спине. «А еще хочу поцелуй за каждое использование моей энергии». Не упуская момент, решила додавить Ни. «Немного ли за раз выйдет?» Растерялся он. «Можем договориться о рассрочке, если будешь перед сном гладить меня по спинке». Кринир рассмеялся, потирая утомленные глаза. «А ты деловая». «От тебя иначе ничего не добьешься. А вообще, я могу и тебя по спинке погладить. И ноги помять. Я хорошо умею. Просто так». Смягчилась Ни, тая в его объятиях. Пусть поцелуй в губы, как оказалось, не особенно отличался от тех, что были в щеке, но он теперь признал ее взрослой. Это намного важнее ощущений. Какой же славный у него голос. И смех, и рука такая приятная. «Ох, с чего вдруг такая нежность?» – растерялся Кренир. «Потому что поцеловал. Теперь я не злюсь», – улыбнулась Ни. Он не удержался и поцеловал ее в щеку. «Хорошенькая». Потом вспомнил, что она может моментально закипеть, и чмокнул для верности в губы. Как же хорошо он придумал. Хорошо, что купилась. Ни крепко обняла его. Мягонькая уже. Скоро вырастет и устроит здесь. Кренир улыбнулся своим воспоминаниям и погладил по спине не такую уже и маленькую лесную деву. Надо бы ее отучить от своей постели. Ох, устроит опять сцену. Ладно, пока некогда. Ей неоткуда узнать лишнее, верно? Кренир вздохнул. Тяжело расти девочку. Ладно бы он был ее отцом, но ведь она явно относится к нему не как к родственнику. Липнет, выражая неподдельный интерес. Он всегда любил лесных дев, но постарше. А к этой девчонке, конечно, привязался, но по-другому. Ну а как иначе? Такая умненькая и наивная, миленькая и озорная, добрая и злится забавно. Вдохнула жизнь в его серые будни.